Итак, здравствуйте. Поздравляю с праздником. Спасибо. Значит, как у нас будет идти работа? У нас сейчас осталось где-то 3 часа 40 минут. Я хочу сделать так. Первые полтора часа мы работаем. Потом перерыв небольшой. Кто-то работает, кто-то отдыхает, кто-то общается по желанию. Потом опять лекция. Значит, я хотел дать информацию общего плана, потом отвечать на вопросы. Можно сделать наоборот. Давайте сейчас решать, как лучше. Информацию, да? Потом ответы на вопросы. Так, микрофон плохо работает. Я вот не знаю, что делать. Раз, раз. Вот так, мне кажется, будет лучше. Ну а что делать? Ну давайте с микрофоном. Нормально с микрофоном? Часть там, часть там. Ну хорошо, давайте так. Если будет наводки, сказать, не понравится, его выключим. Так. Давайте начнем с работы над собой. Значит, то, о чем я буду говорить, скажем, тема сегодняшнего семинара, я не планировал никаких тем, все как бы складывается стихийно. Вот я вчера сидел, думал, как все построить, как работать, и пришел к выводу следующему. Семинар будет называться так, как бы адаптация к новой эпохе, к новым временам, которые наступали. То есть сейчас человечество меняется, меняется все. И мы, соответственно, к этому должны быть подготовлены. Поэтому лекция рассчитана, в первую очередь, не, так сказать, на больных, а на здоровых. Понятно, да? Ну, попутно вылечимся от болезни. Вот. Значит, сами условия перехода, они должны, они имеют свою специфику, их просто нужно знать. То есть легко сказать, изменитесь, да, что дальше, вот как это делать. Вот это, об этом мы сегодня будем говорить. Значит, для того, чтобы изменения произошли, а любая новая информация не может быть воспринята без изменений. Значит, если у нас глубинных изменений не происходит, новая информация не проходит. Но информация не прошла, мы не адаптированы. Мы не адаптированы, мы вымираем как класс. Это значит, адаптация подразумевает изменения. Но эти изменения идут не просто на уровне менталитета. Да, я что-то понял. Они должны идти на более глубинных структурах. А это оказывается опасно и мучительно. И вот как этот процесс пройти для того, чтобы изменения произошли и был положительный результат, мы об этом сегодня будем говорить. С чего мы начинаем? Для того, чтобы измениться, нужно внутренне отрешиться от предыдущего режима работы. Для того, чтобы перейти на новый, нужно выключить старый. Чтобы отрешиться от предыдущего режима работы, нужно отрешиться от значимости всего того, что с нами связано. То есть, скажем так, нужно внутренне перестать защищаться, когда идет дестабилизация человеческого. Защита подразумевает осуждение, страх, уныние, недовольство собой и судьбой. Значит, пока в нас эти тенденции живут, наши изменения, трансформация практически не происходит. Значит, начинаем с того же. Мы сейчас должны как бы настроить себя. Чем лучше мы себя настраиваем, чем точнее мы чувствуем направление, тем быстрее могут в нас идти изменения. Изменения и повышенная скорость, если у человека есть, скажем, неправильное восприятие мира, могут дать большие проблемы вплоть до смертельных. Поэтому, насколько мы реально почувствуем правильное направление, настолько возможны наши глубинные изменения. Схема работы над собой следующая. Сначала проходим по жизни, вспоминая главные моменты и снимаем малейшие претензии к другим, потом все моменты страха, сожалений, потом недовольство собой, судьбой, уныние. То есть сначала мы отпускаем малейшие претензии к другим и себе. Первое. Прошли этот этап. Второе. Представляем все, что нам дорого. Любое человеческое счастье, все, что нам дорого, представляя возможные потери этого, сохраняя любовь к Богу. Мы должны полностью все отпустить, иначе работы не будет. Третье. Опять через покаяние вспоминаем главные моменты агрессии к любви. И снимаем их. Последнее. Проходим главные жизненные ситуации. концентрируясь на сохранении любви и увеличении инерции, и на уменьшении инерции обид, страхов и уныния. Вот приблизительно так мы сейчас будем работать. Знаете, вы больше не выключайте большую, пускай так и крутится. Будет уже интересно. Еще не надо все. Так вот, я на лекциях говорил, на предыдущих. А когда я начал писать седьмую книгу, у меня начались проблемы. Седьмая книга была посвящена теме чувственного счастья, это тема желаний. То есть в конечном счете, какая моя задача? Я должен, вот то, что называлось цепками, или зависимостью от чего-то. Зависимость дает агрессию, агрессия дает болезнь. Значит, вся система зависимости должна стянуться к чему-то одному. К двум-трем зверям, потом к одному. И вот тогда мы будем не 100 задач решать, а решать одну, но в 100 вариантах. Понятно, да? То есть, когда я понимаю, вот это человеческое, вот зависимость от него выглядит вот так в 100 проекциях, а вот это божественное, переход, отстранение от человеческого ощущения божественного возможно. Иначе я просто запутаюсь в различных ситуациях, понимаю, не понимаю и так далее. То есть мне нужно все свести к одному целому. Для этого я должен заниматься обобщением. То есть в момент каких-то перетрясок я должен в двух, скажем, совершенно разных ситуациях увидеть общее звено, общую суть. И вот таким образом я, проходя сотни тысяч ситуаций, пытался увидеть, что лежит в основе этого. Постепенно стала складываться, суть, что такое человеческое. То, что мы называем человеческим, это не только человеческое, но это и живое существо. Живое существо – это жизнь. Значит, ценность жизни как таковой, она, потом разворачивается через все то, что мы называем человеческим счастьем. Жизнь – это желание. То есть, если мы возьмем, в чем суть жизни, то мы заметим, жизнь – это прессовка времени. То есть, живой организм живет в различных ситуациях, и его развитие заключается в том, что плотность времени повышается. Повышение плотности времени – это развитие живого существа, это масштаб желания. Что такое желание? Совмещение будущего и настоящего. Это и сжатие времени. Для чего? Для того, чтобы рано или поздно, весь масштаб времени, который существует во Вселенной, был сжат в точку, и мы вернулись в ту точку, из которой мы вышли. Мы выходим из Бога, стремимся к Богу и возвращаемся к Богу. Возвращение Божественное идет через постепенное, обобщение и сжатие всей Вселенной, пространства, материи, времени. Так вот, прессовка времени – это главный показатель развития. Плотность времени повышается, наш масштаб охвата Вселенной повышается, и мы в себе божественное ощущаем активнее. Размах развития – это все больше масштаб желаний. И вот здесь очень интересный момент. Масштаб желаний идет даже чаще больше, чем мы хотим. А вот устремление к Богу – это наша личная работа. То есть человеческого мы имеем больше каждую жизнь. И если нам не хватает устремления к Божественному, фундамент меньше, чем стены, тогда мы начинаем распадаться. И таким образом, человеческое – это, скажем так, рычаг принудительного развития. Мы неизбежно имеем все больше человеческого счастья, и мы должны все сильнее стремляться к Богу. То есть любви должно быть все больше. И вот это стремление к Богу, оно должно идти не просто механически, оно должно идти системно, через развитие нашего мировоззрения, нашего понимания мира и так далее, и так далее. И вот здесь как бы воля человека присутствует явно. Вот один идет вперед, другой тормозится. Итак, все человеческое в конечном счете сводится к желанию. Когда я это понял, я, так сказать, вот, читая Библию, много по-другому воспринял. Когда читаешь вроде бы внешне сказки о том, что есть рай, в котором жили Адам и Ева, понимаешь, что первичный грех – это есть приоритет человеческой любви над божественной. Это есть концентрация и зависимость от желания. То есть желание – это условие развития. Если у человека закрываются все желания, развитие останавливается и жизнь тоже. Именно масштабность желаний – это и есть и защищенность, и развитие, и все что угодно. Но как только желание для нас заслоняет все, тогда мы начинаем деградировать. Значит, желания развивают, но они должны быть вторичны. И для того, чтобы они были вторичны, мы постоянно, каждую долю секунды должны усилия направлять к божественному. Желания, связанные с защитой жизни и с ее продолжением. То есть как бы два момента. Так вот, продолжение жизни – это чувственность, это сексуальное влечение, это то, что называется любимый человек, дети, семья, отношения и так далее. Это чувственность. И защита жизни – это контроль над ситуацией управления, это уже включаются элементы сознания, духовности. То есть чувственность и духовность – это то, что и лежит в основе человеческого счастья. В конечном счете, вся Вселенная создана любовью. Любовь – это чувство, поэтому вся Вселенная – это живое, вся Вселенная чувственна, и все в конечном счете сводится к чувству. Так вот, есть божественное чувство, которое нас выводит на божественное, и чувство, которое нас выводит на человеческое. Для того, чтобы ощутить божественное, нужно затормозить человеческое. Торможение человеческого происходит по-разному. Так вот, для того, чтобы принять торможение человеческого, мы должны в первую очередь ощутить, что божественное – большая реальность, чем человеческое, что человеческое нестабильно, и когда мы понимаем, что человеческое не может быть главным, первичным, основным, тогда мы сначала мировоззренчески приходим к идее Бога, а затем уже начинаем реализовывать ее на практике, и это дает нам развитие. Если раньше все мы развивались более-менее стихийно, то элемент сознательного волевого включения в развитие сейчас становится все сильнее. И этот элемент сознательного и волевого развития невозможен без развития идеи Божественного и без ощущения Божественного в себе. Итак, все сводится к теме желаний, чувственности, и затем желание, чувственность рождает сознание. Значит, для того, чтобы ощутить Божественное, мы должны принять крах чувственности, крах желаний и крах сознания, духовности. Поэтому в конечном счете, когда сейчас приходит пациент на прием, я говорю, вы знаете, начинайте с прощения близких, потому что мы их любим больше всего, и их осуждение – это максимальная агрессия к любви. Потом снимайте недовольство собой. Но в конечном счете поймите, что вы должны преодолеть. Вы должны преодолеть зависимость от вашей чувственности и от вашего сознания. Значит, вы должны сохранить любовь в момент краха сознания. На чем базируется сознание? Мы существа общественные. Сознание – результат коллективного взаимодействия. Коллектив держится на понятиях нравственность, мораль, законы человеческого общения. Так вот, крах сознания – это крах нравственности, морали, справедливости. Если мы отстаиваем справедливость, отстаиваем принципы, идеалы, значит, мы не приемлем краха сознания. Значит, мы уже остановились в развитии. Если мы не видим божественной воли в тот момент, когда оскорблена наша человеческая любовь, если мы осуждаем близких людей, потому что близких людей, хотим или нет, мы любим автоматически, это родители, это любимый человек, которого чувствуешь внутри тебя, не только головой, но всем своим существом. Если мы их осуждаем, то тогда это неприятие краха человеческой любви. Поэтому я всем говорю, любимый человек не подлежит осуждению никогда. То есть мы его можем наказывать, ограничивать, мы можем расставаться, но осуждать, ненавидеть его мы не имеем права. Потому что осуждение закрывает нам возможность отстранения от человечества. Вот меня недавно спросили, а вот хозяйка на кухне собирается и кого-то обсуждает. Это нарушение или нет? Я говорю, давайте рассуждать, с какой целью они кого-то обсуждают. Чтобы себе доказать, что вот он хуже нас, а мы лучше. В принципе. Так вот, когда я кого-то осуждаю, вот он плохой, он не прав, значит, я хороший и я прав. Значит, получается, когда мы осуждаем другого, мы получаем положительную эмоцию от того, что мы защищены лучше. Защищены справедливостью, правотой, умом и так далее. То есть, на самом деле, осуждение других – это собственная защита, это работа на себя. Но, пока я защищаю человеческое, я от него отказаться не могу. Я от него не могу отказаться, я не могу трансформироваться. Я не могу трансформироваться, я закрыт для новой информации. А поскольку Вселенная развивается постоянно, и законом развития является получение новых порций информации, то осуждение перекрывает возможность развития. И дальше идет, разрушение для того, чтобы информацию принимать, если человек не хочет добровольно, принудительно. Поэтому тенденция осуждать людей, она приводит к тенденции осуждать себя. То есть все моменты уныния. Вот часто задают такой вопрос. Вот у меня бешеная депрессия, уныние, я справиться не могу. Я прочитала ваши книжки, я всех простила, ничего не получается. Я говорю, не получается потому, что механизм тот же, но он просто более масштабный. Вы в юности осуждали родителей или кого-то другого. Потом вы сбрасываете на своих детей. И тенденция осуждения у них на тонком плане идет уже ко всей Вселенной. Она тут же разворачивается назад, идет тенденция самопоедания у детей, их эмоции возвращаются к вам, и у вас идет устойчивая депрессия, с которой вы не можете справиться, потому что это уже не ваше чувство, это чувство ваших детей и внуков, но передали-то им вы. Вот сама схема. Значит, нужно вернуться в юность, и в моменты самой активности наших больших чувств пройти опять все ситуации, не защищая себя. Мы божественны по сути, и снаружи у нас человеческая оболочка. Мы живем в двух логиках. Логике божественной приоритетной и логике человеческой вторичной. Так вот, по божественной логике мы не должны отрекаться от своей божественной сути. Мы не должны проявлять агрессии к любви, которая происходит через осуждение, обиду, ненависть и уныние. По человеческой логике мы должны, скажем, воспитывать друг друга, останавливая другого, наказывая его, так сказать, то есть ведя себя в рамках человеческой логики. Но наше внешнее поведение в конечном счете проходит внутрь. Поэтому насколько наша человеческая логика ориентирована на божественную, и насколько мы в конфликте работаем на любовь, а не на претензии осуждения, настолько мы развиваемся. Сколько я смотрел женщин, у которых дети с тяжелой патологией, везде один и тот же склад характера, взрывное, вспышка ненависти, взрывное недовольство, момент оскорбления, обиды и так далее. И вот насколько идет взрыв ненависти, возмущения, настолько ребенок фактически теряет шансы быть живым и здоровым. В каком случае идет взрыв возмущения? В том, когда человек божественной логики не видит. Когда только человеческая логика, тогда, когда перетряхивает все основания, идет взрыв любой силы. Причем есть одна особенность. Чем человек духовнее, талантливее, красивее, способнее, тем мощнее вспышка агрессии. Почему? Он больше имеет. Духовность – это те же деньги, только огромного масштаба. Духовность – это будущее материальное. Поэтому, чем выше уровень развития человека, тем опаснее, если он не верит в Бога. Вот я объяснял парадоксальную вещь, я ее понять долгие годы не мог. Во время советской власти уничтожалась интеллигенция. Причем та, которая приветствовала советскую власть, приветствовала коммунизм. Желаете людей, тем не менее эти люди уничтожались. Уничтожались самые лучшие, самые духовные, самые способные. Вопрос, почему? А все просто. Чем духовнее человек, чем он способнее, чем масштабнее его чувственность, тем больше он будет проявлять агрессии при ее защите. Значит, чем быстрее он свою душу развалит, и этот процесс нужно остановить. Поэтому Человек духовный, не верящий в Бога, это катастрофа и для своих близких, и для себя, и для своих потомков. Значит, духовность, которая опережает божественное, это путь никуда. В каком случае возросшая духовность не будет убивать? Тогда, когда мы понимаем, что любое владение человеческим счастьем относительное, что это и средство, что цель – это любовь божественная. Тогда в момент краха духовности мы не будем испытывать страха, ненависти, уныния и так далее. Что получилось с Россией? Почему вот этот катаклизм, который привел к смерти десятков миллионов людей, мог случиться? Вот смотрите. Общество, я говорил, развивается, идет два потока времени. Главный поток внешний, вроде бы гораздо, вот мы здесь, мы влияем на будущее, мы есть реальность. А поток времени, который течет из будущего, незаметен. Но он является большей реальностью в конечном счете. Так вот, то будущее, которое нам предназначено, оно плывет к нам. И поскольку мы развиваемся, это будущее более масштабно. То есть в будущем мы все будем более способны, более чувственны, более духовны. Логично. Так вот, раньше считалось, и я был уверен так, вот скоро мы будем все гораздо способнее, умнее, талантливее, и это счастье. Почему? Потому что главное счастье – это не деньги, а это чувственность, это духовность. Потому что вот у лягушки одна уровень чувственности, у человека другой. И сколько лягушке не дай денег, для нее это... Значит, в конечном счете, все человеческое счастье сводится к чему? К масштабу чувственности и к масштабу духовности. Так вот, получается следующее. Приходит человеку пакет из будущего. И у него на тонком плане идет резкое увеличение масштаба чувственности и духовности. К чему это приводит? Тут же мгновенно идет взрыв агрессии к миру. Почему? Потому что вместе с этой духовностью, тут же идет дестабилизация. И человек начинает отстаивать. А механизм у него отстаивания очень простой. Ненависть к тому, кто хочет у него это отнять. Значит, получается, мы получаем на тонком плане большое количество духовности, чувственности, тут же мы включаем агрессию ко Вселенной, тут же идет разворот программы, программа самоуничтожения, и мы начинаем болеть, умирать, еще не получив этой порции. Понятно, да? Вот я смотрел, а я одной женщине объяснял ситуацию. По всем параметрам у нее нормально, чисто, все хорошо. И мне нужно было объяснить, но вот я вижу, она не дотягивает. Вот человеческая ее да. Я говорю, вот смотри, в среднем сейчас человек может возможность любить, в среднем, есть больше, есть меньше, в среднем 70 единиц. Возможность, но все, что мы в жизни получаем, мы должны потерять. Значит, возможность принять боль у нас 30-50 единиц. Значит, 20 не закрыты. Так? Что такое 20 незакрытых? Это болезни, неприятности, несчастья, все что угодно. Так вот, я заметил, до 2020 года масштаб чувственности увеличится где-то в 10 раз. То есть в среднем человек будет любить на 750 единиц. Приблизительно закрыть боль он может на 100. Значит, уже не 20, а 650 остается. Значит, программа самоуничтожения будет в 10 раз больше. В масштабах планеты это новые болезни, это катаклизмы, войны, все что угодно. Понятно, да? Так вот, почему мы будем в 10 раз масштабнее? Потому что как бы уже матрица будущего имеет эти возможности. Вот я говорил, соответствие человечеству будущего. Человечество будущего, человек будет намного масштабнее, но и возможность его принимать, боль должна быть больше. Вот я смотрел, христианство позволяет где-то на 950 единиц выдержать боль. То есть, если правильно читать Библию, и в правильном переводе, потому что, как выяснилось, переводят правильно, вроде бы, но со своим менталитетом. И та фраза, которую человеку кажется точной, она на самом деле искажает смысл. Вот я недавно читал одну любопытную статью иеромонаха. Так вот, там говорится о понятии покаяния. О том, что суть, смысл покаяния в изменении. Вот я к этому пришел с чисто таким, сказать, практическим выводом, потому что многие покаяние превращают во что? Самобичевание. И человек начинает заниматься покаянием, у него поле разваливается. Говорит, нет, вы знаете, смысл покаяния в чем? Господи, помилуй меня грешного. Милость – это любовь. Грех – это отречение от любви. Я грешен, то есть во мне мало любви. Я прошу Бога, чтобы Он мне дал любовь. Значит, смысл покаяния в том, что я должен увеличить количество любви в душе, и значит, соответственно, вести себя по-другому. То есть я должен стать другим человеком. Я должен измениться. Так вот, оказывается, именно смысл покаяния заключается в том, что человек должен измениться. И тогда несколько иначе звучит фраза Иоанна Крестителя, который говорит, покайтесь, ибо пришло Царствие Божие. То есть не просто вот просите прощения, а меняйтесь, потому что пришло Царствие Божие. Что такое Царствие Божие? Это прикосновение к Божественной любви. Божественная любовь рождает чувственность и рождает сознание. То есть приходит новая порция Божественной любви. Тут же идет раскрытие наши способности, нашей духовности и нашей чувственности. И тут же начинается что? Тут же начинается процесс, так сказать, переваривания этого. Начинается перетряска. Мы должны эту Божественную любовь удержать в себе, ощутить. И тогда полученные способности и чувственность нас не убьют. Значит, фраза Иоанна Крестителя «покайтесь, ибо пришло Царствие Божие» означает, скоро мир будет меняться. Мы должны измениться, иначе мы не готовы. Дальше он говорит, я крещу водой, придет тот, кто сильнее меня, он будет крестить Духом Святым. Что это означает? Тот, кто придет сильнее меня, придет тот, кто даст вам больше возможностей для изменения. Что сказать? То есть, если Библию читать, скажем, научным языком, то понимаешь, что это, сказать, пособие по выживанию и подготовка к тем переменам, в которые человечество должно войти. Так вот, все в природе идет порциями, квантами. И любая новая информация, она не просто вот стечет в нас, мы ее принимаем, и вот мы другие. Ничего подобного. Процесс принятия новой информации, нового пакета, идет как разрушение предыдущей структуры. Когда информация идет на большой глубине, на большом масштабе, то и трансформация идет на уровне распада личности. То есть человек как бы другой становится. И если я отстаиваю себя как личность, информация не проходит. Вот я об этом думал вчера, и когда я понял, что восприятие новой информации, серьезного пакета, оно неизбежно должно сопровождаться трансформацией личности, я тогда понял некоторые особенности, скажем, непонятное для меня, которое происходит при крещении, когда человек приходит в монастырь. И смотрите, если у меня должна трансформироваться личность, значит, должно измениться то, что связано с ней. У меня знакомый есть, он выпивает. Вот однажды он мне говорит, ты знаешь, я утром проснулся, и я вдруг забыл, как меня зовут. И я чувствую, если я в течение минуты не вспомню, то все, я уже никогда не вспомню, как меня зовут, и что-то со мной произойдет. Мне стало интересно, я стал просчитывать. Оказывается, где-то на подсознательном уровне, каждую где-то минуту мы себе задаем вопрос, как меня зовут, кто я такой, и напоминаем, да, вот я такой-то, такой-то, все нормально. То есть мы постоянно собираем, так сказать, в пучок информацию о себе. И если мы забудем, себе напоминаем, то у нас разжижение идет нас как личности, и все, мы исчезаем. Так вот, оказывается, постоянная борьба за себя, за свою целостность у нас происходит. Так вот, если я должен измениться как личность для получения новой информации, значит, я механизм должен заменить. У меня должен быть другой механизм, сказать, другой механизм сбора. Поскольку мое понятие личности связано с моим именем, то смена имени помогает измениться как личность. Вот раньше кажется, у эскимосов, племен, был такой обычай, не только эскимосов, если человек болеет тяжело, не может выздороветь, ему меняют имя, чтобы злые духи его не нашли. Это есть трансформация личности. Он отзывается на другое имя, он другой человек, ему легче измениться. Когда человек приходит в монастырь, он получает другое имя. Когда человек проходит процедуру крещения, ему дают еще одно. Я раньше не понимал, для чего это нужно. Оказывается, вы проходите процедуру крещения, вы получаете новое имя. Вот это новое имя, это как бы вы уже в другом состоянии. Если вы вот это ощутили, вот мне некоторые спрашивают, Христос говорил, вот ты грешишь, поэтому ты болеешь. Значит, болезнь все-таки связана с грехом, то есть недостатком любви. Но при крещении священники говорят, все, у тебя грехов нет. Но человек продолжает болеть. Значит, в чем дело? Наверное, человек не до конца меняется. Дело в том, что сам смысл обряда крещения заключается в чем? Я говорил, раньше это было прохождение процедуры смерти. То есть познание новой информации в различных мистических школах, религиозных каких-то ветвях проходил именно через процедуру смерти. Я должен умереть, моя личность должна разрушиться, и тогда я готов измениться, принять новую информацию и стать другим человеком. Поэтому сначала человек проходил процедуру смерти, выживали единицы, но те, кто выживал, они были готовы. У них раскрывалось, сказать, новое видение, новое познание мира и все. Потом процесс, сказать, прохождения смерти заменили как бы символическим прохождением смерти, просто окунали человека в воду. А потом это просто, так сказать, дело в том, что вода смывает эмоции, и именно процедура, так сказать, утопления, она позволяла легче отрешиться от всех, так сказать, моментов предыдущей жизни. То есть смысл процедуры крещения заключается в чем? Прежняя жизнь прекратилась, началась новая жизнь. Вот если человек на этом уровне трансформируется реально, тогда действительно изменения происходят настолько масштабные, что, его концентрация на Божественном резко вырастает, человечество выходит на второй план. Это уже новая личность. Поэтому можно присылать новое имя. То есть, вроде бы, как бы человек в той же самой оболочке, он может помнить себя как предыдущего, но это уже другой человек. Ну и в принципе, если вдуматься, когда мы дети, мы одни, повзрослеем, мы другие. Это ведь в принципе другой человек. Мы стареем, мы третьи. То есть процесс трансформации личности с нами происходит постоянно. И вот момент рождения, взросления и старения помогает нам в этой трансформации. Для того, чтобы мы себя не отождествляли с каким-то... с какой-то человеческой устойчивой структурой. Так вот, умение эту трансформацию принять, это умение выйти на новые уровни развития. Что касается человека, здесь понятно. Человечество всегда представляло отдельные группы людей, отдельные цивилизации. И когда наступал момент трансформации, изменения определенной цивилизации, она погибала. Почему? Потому что преодолеть зависимость и измениться в корне не было механизма. Поэтому гибла одна цивилизация, рядом выживала другая, на тонком плане все-таки опыт одной цивилизации переходил к другой, и человечество благополучно развивалось. Сейчас, с этого года, я смотрел, на тонком плане, на уровне желания человечество объединилось. Значит, мы сейчас, это так, процесс объединения на информационном плане поверхностно начался уже лет 20 или 30. А вот реально, энергетически, судя по всему, вот сейчас это начинает происходить. Раз так, значит, мы представляем собой одну цивилизацию. Если одну цивилизацию, то процесс перехода в новое качество – это уже смертельный вариант. То есть мы погибнем все вместе. Выживших не будет. Значит, мы должны получить новую информацию, пройти процедуру смерти и остаться при этом живым. Вот. Почему, скажем, вот если так рассуждать, почему нужно было вообще сам факт распятия Христа и воскресения, на чем базируется все христианство? Это, скажем так, послание человечеству свыше, но вот с какой целью? И если, скажем, вот в этом аспекте рассматривать, то становится понятно, что процесс развития, который раньше шел за счет гибели одной цивилизации, развития другой, сейчас... наверное, должен выглядеть иначе, потому что погибнет одна цивилизация, вместе с ней все, что есть на Земле. Значит, процесс трансформации должен произойти при выживании человечества. А это должно произойти при глубинной трансформации каждого человека. То есть замена одних рефлексов на другие. И мы к этому подходим. Значит, вот, так сказать, это я приблизительно сообщаю модель, которая появилась у меня в последнее время. Что говорит в пользу этой модели? Значит, для, еще один момент. Вот я писал седьмой книге, у меня болели почки, и все время шла тема желания, потом пошла тема судьбы. И вот что такое тема судьбы, я сказать, на этом заканчиваю, потому что толком, ну вроде бы понятно. Обида на судьбу – это очень опасное дело. Это все знают. Потому что через понятие судьба обнимает очень большой масштаб, там 49 жизней. Потом я понял, я все время работал с эмоциями, с зависимостью, зацепленностью за желание в одной из жизней. А поскольку судьба – это несколько жизней, то когда вышла тема судьбы, значит, пошло преодоление эмоций, которые масштабнее одной жизни. То есть тема желаний, но уже в несколько жизней. Поэтому я ее не мог сразу преодолеть. И первое правило, которое я себе вывел, это ни в коем случае не бояться за свою судьбу и не обижаться на нее. Так вот, вчера я сидел перед семинаром и думал, опять начала выходить тема судьбы. Думаю, почему? И вдруг до меня дошло. Дело в том, что понятие, вот мое имя, понятие «моя судьба» практически идентичны. То есть, что такое зацепленность за судьбу? Это зацепленность за свою личность. Меняется судьба, меняется личность. То есть, если у меня в последнее время нарастает зацепленность за свою судьбу, значит, это не потому, как я раньше думал, что у меня, сказать, больше денег, больше известности, я более комфортно начал жить последние годы. Да, в какой-то степени это так. В какой-то степени я хочу удержать стабильность того, что я, скажем, впервые почувствовал, да, вот я могу, сказать, жить, как я хочу последние 2-3 года. Но оказывается, суть не в этом, это поверхностное решение вопроса. А смысл очень простой. Зацепленность за благополучную судьбу – это нежелание меняться в корне, менять свой образ жизни, свои рефлексы, свое восприятие мира. То есть я работаю над собой эти годы, я прихожу к новой информации, но для того, чтобы мне ее взять, я должен изменить свой образ жизни, питание, свои рефлексы, отношение к миру. То есть я должен стать другим человеком. А меня вполне устраивает таким, какой я сейчас. Я не хочу меняться. Я только-только начал хорошо жить. И вдруг я это все должен потерять. Так вот, чем сильнее я отстаиваю вот свою, так сказать, благополучную жизнь, которую я получил, чем сильнее у меня вырастает зацепленность за благополучную судьбу, а поскольку судьба уходит корнями в будущее, то я начинаю давать зависимость от будущего, от желаний, и начинаю просто рассыпаться, что со мной в последнее время происходит. То есть что получается? Я хотел получать новую информацию. Я хотел меняться, но так, чтобы при этом остаться таким же, как раньше. И вот пошел конфликт. Я не понимал, в чем суть конфликта. Сейчас до меня начинает доходить. Оказывается, новая информация просто так не проходит. Если я свое «я», свою личность хочу сохранить прежней, и при этом, так сказать, иметь новую информацию, что-то, либо информация не пройдет, либо я развалюсь при ее получении. А поскольку она жизненно важна, значит, начну разваливаться я. Значит, любой человек, который отстаивает свою личность сейчас, этот человек не жилец. Как идет отстаивание своей личности? В первую очередь через осуждение других людей. Потому что через, ведь ситуация как раскачивается? Смертью или неприятностями, или самый щадящий, самый масштабный вариант через другого человека. Значит, в эпоху перехода осуждение другого человека – это первый и очень масштабный многообещающий знак неприятия изменений. Поэтому, если я сейчас осуждаю кого-то и тенденцию осуждать я не снял, все, трансформация невозможна. Зацепка за судьбу будет расти с каждым годом. Чем ближе эта информация, тем опаснее ее не принимать. Поэтому нежелание внутренне меняться, которое выходит в первую очередь через осуждение других, через страх за свою стабильность, вот это нежелание меняться, оно становится, скажем, все опаснее. Поэтому, когда я пару лет назад получил информацию, что мои дети могут погибнуть, если я не перестану осуждать других людей, у меня по роду осуждения идет постоянно, вот такой, сякой. Я уж и так себя, и это, все равно вылезаю. Конечно, конечно, он такой, а вот все-таки, и так далее. Потом я понял, только тогда, когда я понял, что это осуждение не пройдет, пока я не исчезну, вот, как эта личность, и не появлюсь как новая, вот только тогда что-то стало доходить. Почему? Потому что я молюсь, я делаю одно, другое, третье. Все равно эмоции осуждения проходят. Значит, чтобы ее закрыть, нужно закрыть ее вместе с моей личностью до этого. То есть я должен стать конкретно другим человеком и ощущать себя как бы как новую личность. Вот тогда все будет закрыто. И лишний раз убеждаюсь в мудрости вот самого обряда крещения, покаяние и так далее. То есть за внешними, так сказать, приемами, ритуалами кроется колоссальный смысл, который человек, не понимая, проходит и получает возможность приобщаться к новой информации. Вот смотрите, так вот, когда у меня, когда начал писать книгу, как раз у меня более-менее стали приходить дела в порядок. И с одной стороны, для того, чтобы написать книгу, должен выходить на новую информацию, с другой стороны, я цеплялся за свою, так сказать, личность и за свою судьбу, стабильность того, что у меня появилось. Но результат, так сказать, я описывал. Чудом выжил в автокатастрофе, потом в поезде умирал. И, так сказать, меня это достаточно неплохо раскачало, но все равно не понимал, в чем дело. После того, как произошла авария, я начал себя смотреть. У меня за 2-3 недели до этого постоянно энергия падала на минус 2-3 тысячи. И как я ни пытался, не поднимал. Я понимал, что если я, так сказать, смертельный, минус 2. То есть у меня было конкретно на смертельном уровне, так сказать, тонкий план энергии. Внешне-то нормально сейчас, а на тонком плане завал. И я чувствовал, что что-то надвигается, а что я не мог понять. Вот мне нужен был год, чтобы понять, что произошло. И я вывел еще один параметр, не только количество энергии, но и запас будущего. Так вот, если запаса будущего нет, то значит и будущего нет. А если нет будущего, то какие таблетки я есть не буду, сами понимаете, оно от этого не прибавится. Значит, умение сохранять запас будущего – это умение выживать. Что такое сохранение запаса будущего? Это означает, любовь к Богу, которая создает будущее, я должен чувствовать важнее, чем само будущее. А поскольку главное, через что я выхожу на будущее, это тонкий план желаний, чувственность, человеческая любовь и духовность, значит, если в момент краха духовности и человеческой любви я умею, так сказать, увидеть божественную волю, то значит, тогда будущее я себе прибавляю. Даже если я просто пытаюсь принять, простить того человека, который, так сказать, меня предал, несправедливо отнесся, я говорю, последние 2 года у меня какие-то странные ситуации с этим были. Люди весьма неожиданно и непорядочно себя вели. Я знал, что это предупреждение вот такое, я не понимал. Но сейчас я это уже понимаю. Так вот, просто готовность по инерции, вот если есть инерция любви, то даже не понимая, в чем дело, прощаешь по инерции того, кто предал, несправедливо отнесся или оскорбил твои чувства любви, доверия, отношений, то уже будущее себе создают. Значит, получается так, вот у вас есть определенный запас будущего. Вы его съели, все. Вы должны умереть. В этот момент вас кто-то оскорбил, предал, унизил, вы его простили, вы получаете новую порцию будущего. Я уже не говорил о том, что есть, скажем, техники, когда человек отстраняется от всех функций, тормозит, возьмем йогу. Любая религия, любые, так сказать, религиозные, все дороги ведут в Рим. Все техники, в конечном счете, основаны на законах Вселенной. И законы Вселенной простые, так сказать, есть те структуры, через которые я выхожу на будущее. Это чувственность, это духовность. Если я их могу остановить, заблокировать и сконцентрироваться на Божественном, я получаю новую порцию Божественной любви и создаю себе новое будущее. Или хотя бы, говоря простым языком, чем религия отличается, скажем, от секты. Все, кто, так сказать, отбирают 100 человек, из них там 80 погибают, 20 остаются в живых, они на хорошем уровне. А религия дает вариант, сказать, менее костоломный, более мягкий, но зато более масштабный. И каждый может эту работу над собой проводить. А в конечном счете все они ориентируются на законы Вселенной. А закон Вселенной один. Вот есть Божественное, есть все остальное, которое развивается. Время, которое раздувается, и потом, которое будет сжиматься. Идет одновременно процесс развития времени и пространства, и одновременно нарастает тенденция сжатия. Все, так сказать, логично. И с религиозной точки зрения, и с научной. Так вот, мы начали лекцию. Запас будущего у группы семинара был 0 плюс 10. Значит, вы просидели сколько? 5-7 минут просто снимая зависимость от явного того, что нам дорого, прощая других, прощая себя. Уровень, естественно, поверхностный, запаса времени вырос до 200. То есть, если вот то состояние, которое мы, скажем, вошли, потом пребывали, если мы его научились держать дольше, то сами понимаете. Но дело в чем? Дело в том, что Сейчас, когда мы собрались с группой, группа, хочешь или нет, забываешь про себя, потому что рядом тебе подобное. То есть в группе значимость личности снижается. Поэтому, скажем, когда вот Христос говорил, собирается несколько человек и молится во имя, то как бы другой результат. Я уж не помню, суть говорю. Почему люди объединяются, когда вот какая-то цель тогда? Почему? Потому что когда ты отстраняешься от своей личности, то тебе легче измениться. Почему монастыри существуют? И только единицы. Вот Серафим Саровский, наоборот, монастырь, общение, он уже, так сказать, выходил на тот уровень, когда вот вообще единство с Богом такое, что просто уже, так сказать, ему никто не нужен. Но когда мы начинаем, первый момент отстранения от собственного я, от своей личности, в коллективе проходит легче. И, соответственно, насколько мы можем периодически от своей личности отстраняться, настолько нам легче вот это божественное в себе ощутить. Если мы это не делаем добровольно, отстранение от своей личности, то тогда нам начинает помогать через людей, через неприятности и так далее. И умение увидеть, понять, что эти звонки и подключаться, и добровольно все делать, ну это, скажем, момент для здоровья и выживания. Так, что-то еще хотел сказать. Итак, говоря, если обобщить все, мы входим в новую эпоху. Эта новая эпоха характеризуется раскрытием возможностей. Значит, выживать будет, но как я получаю возможности, меня мало интересует, я их все равно получаю, поэтому думать об этом не стоит. А вот как я сумею выдержать боль, вот это уже вопрос серьезный. Тем более, когда я не всегда чувствую, что мы, скажем, моя чувствительность выросла там 10 раз. Значит, для того, чтобы боль выдержать, что нужно сделать? Нужно, скажем, ощущать свое божественное более реальным, чем человеческое. Вот я неоднократно говорил о факте, что когда начали анализировать более 3000 случаев излечения от рака спонтанно, а только один момент нашли общий – резкое изменение по судьбе. То есть человек рак. Почему? У него высокая зависимость от чего? Меняется судьба. Он ее принимает, он меняется как личность, получает новую информацию, снимает зависимость от каких-то моментов, онкология проходит. То есть изменение по судьбе, которое человек принимает, это изменение личности. Поэтому, скажем, вот просто уже из этого можно исходить, что, скажем так, когда человек не боится менять свою жизнь, когда человек не концентрируется на своей стабильности, когда он, если у вас, скажем, мечта о счастье, как о стабильности, это уже проблема по здоровью. То есть уже хотя бы мировоззренчески мы можем быть готовы к тому, что мир начинает меняться. Да, я еще говорил, что вот эта вот моя схема, которую я сейчас набросал в результате исследования, она должна подтверждаться или не подтверждаться. Значит, сейчас главное – это сохранить любовь, ощутить, что божественная большая реальность в момент распада человечества. И тогда, в момент боли, я даю не ненависть, а я даю вспышку любви к Богу. И насколько сильнее концентрируюсь на божественном, настолько больше масштаб боли я могу выносить. Значит, недостаток ощущения видения божественного в мире закрывает возможность выдержать боль, которая будет в ближайшее время все больше. Механизм понятен. Эту боль должен принимать не только каждый человек, но и каждое государство. В этом плане что получилось? В Россию приходит социализм, коммунизм. Это есть концентрация на будущем. Пошла концентрация на будущем. Будущее стало приближаться быстрее к России, чем к другим странам. Оно приблизилось. Пошел резкий взрыв чего? Духовности, способностей, чувственности. Вот не зря говорят, советское искусство. Да, оно плодотворило весь мир. А почему именно советское искусство имело колоссальный уровень духовности? А потому что из будущего мы уже взяли эту часть. А что дальше? Дальше пошли смерти. Потому что неверие в Бога с одной стороны и резко выросший потенциал духовности и чувственности с другой. А дальше начинается катастрофа. И Вторая мировая война, как выясняется, была развязана не Германией, а Россией. Россия, вернее, Советский Союз подготавливала ее инициировал. А Гитлер уже только, так сказать, вторично, можно сказать, защищался, потому что было целью, ведь серп и молот был нарисован на всей земле, значит, нужно было захватить всю землю. Этот процесс захвата всей земли, установления коммунизма на всей земле, он шел, поэтому можно говорить об инициаторе Второй мировой войны, в первую очередь, как о коммунистическому режиму. Так вот, что получается. Мы мечтали о светлом будущем, мы его получили. Мы к нему оказались не готовы. Результат известен. Сейчас светлое будущее будет приходить не только к России, ко всему человечеству. Значит, во всем человечестве сейчас могут развернуться масштабы, подобные тому, которые были на территории Советского Союза. То есть, уничтожение всех духовных людей. А как? Это будет либо эпидемия, либо шизофрения. Ну, это, так сказать, либо катаклизмы. Это может быть программа самоуничтожения, которая резко вырастет, а соответственно землетрясения и прочее. Ну, в общем, приблизительно, так сказать, что может произойти, известно. Так вот, по моей информации, как я смотрел, скажем так, войны сейчас, это смерть цивилизации, если это масштабно, эпидемии мало что дают, хотя они пойдут, и здесь, судя по всему, будет подключаться стихийные бедствия, как знак, как бы, потому что, когда у большой группы людей идет программа самоуничтожения, то включается, ну, как бы уже Земля реагирует, это же тоже живое существо. Так вот, значит, я рассчитывал как, если схема моя более-менее реальна, то должны быть с этого года зоны нестабильности повышенные. По моей диагностике, это Америка, Япония и Южная Африка. Я долго не понимал, почему Южная Африка, а потом понял. Вот смотрите, человек появляется, зародыш, как рыбка. Что это означает? Это означает, что мы в нашем подсознании несем память о всей нашей жизни на Земле. То есть каждый человек, даже на генетическом, не говоря уже о полевом уровне, наполнен информацией о всей цивилизации и о всем развитии живого существа на планете. И, так сказать, человек, как таковой, появляется где-то в районе Южной Африки. Как ученые пришли к выводу. Значит, когда будет перетряска, когда человечество подойдет к грани гибели, удар идет обычно по родителям, по причине. Значит, какие-то катаклизмы могут быть именно там, где человечество произошло. Это первое, это район Южной Африки, целого Индийского океана. И второе, катаклизмы и дестабилизации могут произойти в тех зонах, которые отличаются повышенной стабильностью, уровнем цивилизации и концентрацией на желаниях, на благополучии человечества. Это, естественно, лидеры Японии и Америки. Значит, я смотрел, поскольку, так сказать, по энергетике похоже все на землетрясение, то не исключены достаточно интенсивные землетрясения в Америке, причем по краям материка. Это первое. Второе. Месяц назад у меня там есть пациентка в Нью-Йорке. Вот как я что-то мне перезвонил, все позвонил. А она информацию знает, кассеты смотрит, читает, работает над собой. Вдруг я смотрю, у нее поле сворачивается. Я говорю, ты знаешь, не могу понять, в чем дело, но поле не важно. Смотрю, в чем дело. Есть ли нарушение закона? Есть. Какое? Проживает не в том месте, где надо. Такое первый раз у меня. Я смотрю, в чем дело. Является ли нарушением законов проживания в Нью-Йорке? Является. Это что означает? Интерпретация, это означает, что там может быть достаточно большой катаклизм. Поэтому, скажем так, если человек интуитивно ощущает божественное, то у него должно появиться желание уехать из этого места. А если он цепляется за судьбу и стабильность, то тогда для него судьба и стабильность важнее божественной любви, и идет нарушение закона. Но требовать о том, чтобы все снялись и уехали из Нью-Йорка, естественно, бессмысленно. И потом, если я не знаю, насколько точна моя диагностика. Поэтому я просто даю за рисунку, а потом, скажем, еще 10, 20, 30 раз я буду осматривать, и потом что-то будет решаться. Но на всякий случай я сказал, ты знаешь, говорю, идет тема достаточно серьезной возможности дестабилизации, и в самом случае нужно интенсивнее работать над собой. Она говорит, а проживание в Сан-Франциско является нарушением? Я посмотрел, является достаточно сильно. Она говорит, ну а в Лас-Вегасе? Потому что, ну, город греха, сами понимаете. В Лас-Вегасе чисто. А почему? Потому что люди там, наоборот, душу и карманы очищают. Приезжают, все оставляют и уезжают. Так что Лас-Вегас и энергетика неплохая. Так вот, любопытно, что после нашего разговора, через неделю она позвонила и сказала, что в Нью-Йорке было два толчка. Первый не заметила, при втором уже, так сказать, не видела. двигалась. Значит, скажем так, это можно рассматривать как определенное подтверждение вот этой модели, что перетряски, они избежны. Это первое. Второе. Вот рассмотрим саму ситуацию с небоскребами. Ведь если говорить языком моих исследований, то Америка концентрируется на благополучной судьбе. Ну тут без диагностики ясно. То есть концентрация огромная. Должна прийти новая порция информации из будущего. Значит, Америка должна меняться. Вот представьте, как Россию 70 лет растягивали для того, чтобы эта информация прошла. Значит, в Америку идет новая информация. Америка не берет никак. Америка меняться не хочет. Тогда через людей первый звонок. Это теракт. Сколько нужно было? Нужно было почувствовать, что вот эти люди, сказать, которые все организовали, они все-таки вторичны. Нужно было увидеть божественную волю в этом. И моменты у американцев такие проходили. Они говорили, да, это причина у нас, все. А в основном терроризм, и под нужно биться с терроризмом, а дальше уже забыли о терроризме, начали своими базами нашпиговывать всю планету и наоборот свою экспансию еще дальше развивать. Значит, если говорить языком исследования, американцы не только не приняли эту ситуацию, не извлекли положительный опыт, они наоборот усугубили свое положение. Значит, энергетика Америки как бы притягивает уже более серьезные проблемы. Потому что опять же, если человек начинает делать гадости, значит нужно в первую очередь сделать вывод, со мной что-то не в порядке. Значит, что-то у меня где-то заклинило, я не беру новой информации, я не открыт для нее. Америка, так сказать, естественно, сложно сделать такие выводы. Так вот, мы входим в эпоху нестабильности, я смотрел 2002 год, это первый как бы, год, когда идет раскачка, потом будет затишье, а потом с 2008 года, ну, соответственно, будет опять же. И от того, насколько мы правильно, скажем, насколько человека правильное мировоззрение, настолько он здоров, в конечном счете. Я убедился, что как человека не лечить, если у него мировоззрение не меняется, он, надо сказать, он постоянно будет провоцировать болезнь. Значит, понимание того, в каком мире мы живем, правильное отношение к любой ситуации, извлечение правильного опыта из любой ситуации позволяет нам хотя бы быть просто адаптированным к миру. Адаптация к миру – это выживание в ближайшие годы, а в настоящее время это здоровье и просто понятие счастья. Так вот, одна из главных мыслей, которую я сейчас постоянно повторяю, нужно у себя закрыть одни рефлексы и сформировать другие. Вот нужно закрыть рефлекс защиты. То есть внутри защищаться недопустимо. Потому что защита – это есть осуждение других людей. Вот если я не защищаюсь, значит тогда энергия пойдет не на агрессию, а на любовь. Если я с рефлексом внутренней защиты, так сказать, справился, то тогда я готов к трансформации. Тогда у меня осуждения не будет. Еще один момент. В каком случае я защищаюсь? Когда мне больно. То есть это боль телесная, физическая, духовная. Хорошо, когда идет боль телесная, человек поверхностно имеет право на защиту. Но когда идет боль душевная или духовная, защищаться нельзя. То есть эмоции защищаться нельзя. И если я понимаю, если я уже, скажем так, все свел к одному, вот момент боли, я должен думать о любви к Богу. Все. А когда это мне четко замкнулось, тогда один рефлекс закрывает и создает другой. Потому что скажем, на стадии перехода для собственных изменений я должен закрыть активность человеческого. Человеческая, в первую очередь, активность проявляет, как своя защита. Значит, насколько я закрыл внутреннее, так сказать, желание защищаться, насколько я открылся для, так сказать, на божественном, насколько я готов к изменениям. Вот опять же. Я смотрю пациентов, я диагностирую, я анализирую, и потом опять же прихожу к тому же, что давным-давно сказано в Библии. Когда Христос говорил, ударили по одной щеке, подставь другую. Это и есть закрытие рефлекса защиты и открытие рефлекса божественного. Открытие возможности сохранить любовь, что бы ни случилось. Потому что защита любовь убивает сразу. Вот в этом плане Волгоград имеет огромную гордыню всегда. Я думал, что это связано с грязью. Вот сегодня я приезжал памятник матери Родине, и я понял, что это тоже одна из причин. Вот рефлекс защиты на горе стоит. И мы подсознание это все видим. И у нас это откладывается. Так вот, скажем так, предвоенные годы, там, и 5, и 7 послевоенных, памятник работал бы прекрасно, потому что как бы это патриотизм, это защита. А вот когда все это утихло, это уже несколько другое. Эмоции, агрессия начинаются. Так. Так. Значит, вот действительно та последняя информация, которую я хотел изложить. Вся информация, в конечном счете, должна структурироваться и прийти к чему-то одному. Вот я заметил так. Эффективная работа возможна тогда, когда в голове не осталось ни одной мысли. Пока вы думаете, вы работать не сможете. Чтобы осталась одна мысль, нужно все свести вот к одному моменту. Вот первый. Момент боли, сохранение любви и отсутствие защиты. Видение осуждения, страха, уныния. Раз. Видение божественной воли во всем. Готовность измениться, принять эти изменения. Готовность пройти через изменение и судьбы, и себя. Дальше. Ощутить, что вот таким, каким я был раньше, я уже никогда не буду. Мое прошлое я остается там, а сейчас я новый человек. Вот ощущение, что я другой новый человек, я другая новая личность, помогает нашей трансформации. Вот как бы несколько моментов, которые в принципе позволяют. Не надо себе делать 20 целей. Все это делается квантово, ступеньками. Вот для начала вы берете для себя один момент. Научиться не давать защиты в момент душевной боли. Вот научились. Дальше. Научитесь быть открытым к новой информации и принять любое изменение по судьбе. В принципе, два момента, больше ничего не надо. Даже один момент, готовность принять изменения, он уже позволяет многим любые заболевания преодолевать. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, не ставьте себе там тысячи целей, десятки, я сделаю и то, и это, и прочее. Сделайте 2-3 главных момента. Должна прийти новая информация, мы должны измениться. Для этого у нас должны быть новые рефлексы, новое восприятие мира, мы должны трансформироваться и как личность измениться. Мы должны быть к этому готовы, и мы должны этому помогать. Вот, в принципе, и все. Так, сколько у нас сейчас по времени? Первый час. Значит, сейчас половина первого. Так. Сколько нам нужно времени? Это час нормально будет? Пол второго мы опять собираемся здесь. Сжато. Начнем с работы над собой опять же. Или может быть сейчас еще? Давайте сделаем так. Сейчас еще 5-7 минут все-таки в этом плане посидим, чтобы закрепить. Потом перерыв на час, потом собираемся, работаем дальше. Итак, еще раз. Проходим все главные жизненные ситуации, особенно детство и юность. И в моменте перетряски нашей принимаем, видя только Божественного. Насколько человек исчез, настолько мне не надо его прощать, потому что прощать нет. Хорошо. Хорошо. Так, час перерыв. Через час мы собираемся. Смотрите, мы говорили, внутренне отпустили ситуацию, претензии сняли, страх сняли, уныние сняли. Запас будущего был 250, сейчас 100. Это не 0, но не 250. Смотрю, почему. Пошел страх, переживание за будущее, получится, не получится. Пошли моменты неверия в себя. То есть сознание опять начинает включаться, тут же сознание дает критику. Сознание дает страх, уныние, все тут же заваливается. Почему Христос говорил, будьте как дети? Потому что ребенок выключает анализ ситуации. Он живет чувством. А чувства должны подталкивать к чему? Чувство, ощущение счастья – это ощущение любви в душе. Ребенок интуитивно идет за этим ощущением, и он идет за любовью. И если ему мешает сознание, он его отбрасывает. Мешает критика, он ее отбрасывает. А взрослому нужно выживать. Поэтому отброс критики, сознания, страхов, уныния идет гораздо тяжелее. Так вот, для того, чтобы ощутить божественное, нужно ощутить себя ребенком. То есть ощутить вот то, что вы можете все отбросить. Вот чувство остается. Вот это весьма важно. То есть нельзя так очень серьезно воспринимать свой менталитет. Это первое. Второе. У меня была женщина на приеме, она до этого была раза два. У нее смерть в поле. Тема идет, концентрация на сознании, раз 8-10 выше смертельной. Я бы этот ребус, наверное, не разгадал, она мне сама подсказала ответ. То есть, скажем так, унижение человеческой любви она выдерживает на 80. Унижение сознание на глубоком минусе. Что она делала? Она пересматривала прошлое и представляла, что она его по-другому прожила. То есть как бы пыталась изменить свое прошлое. Результат – взрыв концентрации на сознании. То есть, говоря простым языком, она своим сознанием начала как бы менять свою судьбу. Когда человек через любовь меняет свою судьбу, это означает, что он меняется. То есть, вот я иду, передо мной большой дом. Вот у меня точка зрения. Я поднялся на самолете, передо мной песчинка. Изменилась точка зрения. Дом каким был, таким остался. Но для меня он совершенно по-другому выглядит. То же самое. Если мы, исходя из привязанности, пересматриваем судьбу, то наша судьба может нам казаться катастрофической. Мы меняем точку зрения и с другой стороны, с другого ракурса рассматриваем свою судьбу, и мы понимаем, что мы счастливы. Это как я одной женщине во время разговора сказал, она говорит, вот когда же у меня будет счастье, я несчастна. Я говорю, вы счастливы, вы просто об этом не догадываетесь. Так вот, когда я меняю точку зрения к своему прошлому, у меня прошлое меняется. Оно меняется реально, меняется будущее. Если же я меняться сам не хочу, а пытаюсь изменить прошлое, хотя бы по-другому прожил бы, тогда начинается проблема. Кажется, небольшой нюанс. Но это очень и очень, как выясняется, серьезно. Поэтому весь смысл не в том, чтобы нам плохую судьбу заменить хорошей, а в том, чтобы нам измениться в отношении к миру и потом измениться самим. Так вот, наша судьба, это мы, наша структура личностная. Меняется личность, меняется судьба. Вот это весьма желательно понять. Дальше. Есть различные техники торможения человеческого. И вот если мы проанализируем любые школы, то там везде одно. Вот, допустим, для достижения сверхспособностей в Индии первое правило – не быть женатым, не иметь детей, не заниматься сексом никогда. Я раньше не понимал, как вот это может быть связано с этим. Оказывается, через секс, через основу желания мы зацепляемся за жизнь. Значит, трансформироваться мы не можем. И получить новую информацию мы не можем. Поэтому, а для того, чтобы выйти на какие-то новые уровни, человек должен несколько раз пройти трансформацию. Значит, пока человек зацеплен за основы, физиологически зацеплен, его изменения кардинально не происходят. Ну вот если читали книгу «Великий посвященный», там человек проходит стадии тяжелейших там отбора, различные испытания, проходит все. В конце концов, он дает красавицу, и он завершает свою учебу, потому что он сломался, так сказать, не выдержал искушения. Так почему вот обряд, так сказать, воздержания, он так вот четко везде всегда присутствовал? Потому что за жизнь мы зацепляемся через это. Но все меньше значит запрет и все больше значит личное устремление. То есть когда человек постоянно устремляется к Божественному и готов к изменениям, это намного важнее, чем любые посты, голодания, ущемления и так далее. Человек может вообще не заниматься, так сказать, сексом, вот, так сказать, взялся, так сказать, я такой, скажем, обед. Но если его оскорбили, он осудил, унижение через к любви отношения. Ничего не работает. Значит, если оскорбили мы человеческую любовь, и я простил, то это может быть гораздо больше импульс к развитию, чем долгое воздержание. И вот как раз особенность христианства, Христос говорит о том, что устремление к любви, концентрация на ней важнее обрядов. Поэтому в христианстве нет обрезания. Смысл обрезания – это уменьшить наслаждение от секса. То есть уменьшить зависимость от человеческой любви. Да, это работает. Сначала, потом оно работает все меньше. И все ритуалы работают все меньше. И когда наступает время, когда мы должны измениться, если мы пытаемся только за счет ритуалов любовь сохранить, у нас ничего не работает, у нас начинается извращение. Пример, ну вот последняя информация, слышали о скандале, связанном с католическими священниками. Ватикан, пострадавшим только в Америке, от этих ситуаций гомосексуальных у католических священников, только в Америке миллиард долларов отдал семьям пострадавшим. То есть можно в Англии, читал 6 тысяч случаев, там священников меньше, чем этих случаев. То есть это о чем говорит? Что вот конкретно запрещено католическим священникам жениться, секс запрещен. Результат плачевный. Почему? Потому что, святость пытались достигнуть ее через систему жестких запретов, а не через, личную ответственность человека перед Богом. В этом плане мусульманство как религия, оно дает достаточно, большую возможность человеку в плане ограничений, молитвы, но достаточно жесткие ограничения, они приводят к тому, что процессы во всем мире, и в исламе, и в любой религии, может быть, меньше запозданий, но они все равно идут. И чем сильнее идет ограничение, тем в конечном счете большим извращением мы приходим. Так что получается что? Что, католичество и православие должны вернуться к христианству первичному. И вот тогда тот колоссальный потенциал, который был в христианстве, раскроется в полном объеме. Сейчас он меньше. То есть мы должны вернуться к истокам, мы должны вернуться к ощущению того, к пониманию того, что такое человек и как этот человек может меняться. Переходим к вопросу. Вот мне задавали два вопроса. Один вопрос. Вроде бы человек работает над собой, перед семинаром начинается у ребенка проблемы. С чем это может связать? Так вот, некоторые считают, что если пошло ухудшение, значит неправильная работа. Значит, возникает первый вопрос. Как определить, я правильно работаю или нет? Определение очень простое. Ощущение счастья есть в душе, которое ни от чего не зависит? Ощущение счастья – это ощущение любви. Значит, более-менее на правильном пути. Если вы чувствуете вторичность своего или своих желаний, вы на правильном пути. Если вас, обидели, унизили, несправедливо отнеслись, а вы любовь сохраняете, вы на правильном пути. То есть правильный путь позволяет вам инерцию любви увеличивать, а время на обиду, инерция обид, претензий, страхов уменьшается. То есть по вашему состоянию психологическому вы можете определять, насколько правильно вы идете. Насколько вы легко можете отбрасывать сознание с критикой, оценкой, анализом, настолько, значит, вы на правильном пути. То есть, чем сильнее вы ощущаете свое божественное, тем легче вам будет отстраниться от человеческого. От сознания, от претензий, от уныния. Все. То есть, когда у вас, так сказать, что бы ни произошло, уныния, страхов и претензий нет, значит, все нормально, вы на правильном пути. А то, что происходит чистка перед приемом и семинаром, я предупреждал. Как вы только записываетесь, идет достаточно серьезная чистка, идет с потомков, и здесь, скажем так, неправильная работа над собой, в первую очередь, это отсутствие работы. Человек должен постоянно работать над своим преодолением. Раз. Человек должен, так сказать, замечать, как он, скажем, становится добрее, мягче. И вот это и есть правильная работа. Если же вы пытаетесь не меняться каждую секунду, вот ставите цели, к ней стремитесь, это уже проблема. Почему? Вы поставили цель, это будущее. Вы стремитесь к будущему, не к любви, а к будущему. У меня была недавно ситуация. Человек там весьма-весьма был неважно, хотя был на приеме. На приеме был. Я объяснил ему опять всю ситуацию, он выравнивается, у него дети выравниваются. Вдруг, смотри, заваливается. Причина. А он руководитель. Достаточно, так сказать, высокого ранга. И он, как только его отпустил, он тут же ставит себе цель, он видит, что идет развал, и он начинает опять внутренне всех ненавидеть, потому что они мешают ему достигнуть цели, то есть выровнять ситуацию и так далее. Поэтому жить целью, которую вы поставили, опасно. Я в таких случаях объясняю, делайте все, чтобы этой цели добиться, но о ней не думайте постоянно. Так вот, мы должны постоянно меняться. Мы должны постоянно ощущать божественное. Все. Вот как нужно работать. А если я поставил цель, вот я буду святым через месяц, то я с сегодняшнего дня грешить начну. Потому что цель – это уже зацеплено за будущее. Так вот, волность детей и, соответственно, очищение будут сейчас все сильнее. Поэтому, если вы работаете, у вас какие-то проблемы, это еще не означает, что вы неправильно работаете. Скорее всего, идет ситуация прослойная. Проходите первый слой, открывается второй. Проходите второй, открывается третий. Так вот, каждый слой, когда вы в него входите, начинается с чистки. Вы переболели, преодолели, нормально. А у многих так. Прошел, оказался у Христа за пазухой. Все, проблем не будет, болеть не буду и так далее. Нет, наше развитие подразумевает каждый раз выход на новую ситуацию, и он же переболеет, отмучиться нужно. Научиться сохранять любовь на этом уровне, и тогда мы наслаждаемся владением того, что мы заработали. Потому что, еще раз повторяю, мы идем по слою, ступеньками. Встали на ступеньку, адаптировались, отмучились, отболели, счастливы. Посидели какое-то время в счастье, нужно переходить дальше. Не переходим, начинается проблема уже другого плана. Поэтому развитие – это как бы поэтапное продвижение вперед с соответствующими проблемами. Но количество проблем зависит от нашей готовности увеличить любовь в душе, быть более добродушными и изменяться. И тогда, скажем, те неприятности, которые для одного были как катастрофа, у второго они идут как нормальный рабочий режим. Так, теперь по поводу вопросов. Или давайте сначала, опять же, не будем нарушать традицию, 5-10 минут работы. Вот смотрите, очень важен момент прохождения буквально, скажем, первые часы после обиды. Потому что в момент обиды или в момент потери в среднем, ну скажем так, взрыв эмоций идет первые 3-4 часа, потом более-менее уравнивается. Значит, если насколько мы первые несколько часов правильно идем, настолько мы нарабатываем положительный опыт. Перед зачатием, появлением ребенка на свет идет ребенок, перед тем, как он зачат, первые, скажем так, 3 года до зачатия, душа ребенка все время возле человека, я об этом говорил. И вот идет формирование определенных слоев души ребенка. И вот насколько человек какую нарабатывает инерцию, такая уже будет у ребенка. Значит, дают какие-то ситуации. Если человек каждый раз дает прохождение, у ребенка уже в рефлексах, на полевой структуре, в генах, у него заложено уже прохождение ситуации. И наоборот. В среднем, вот есть реальная ситуация. Вот теперь я ее должен, которая была в прошлом, я ее должен изменить, пересматривая отношение к ней. Вот я смотрел, в среднем нужно 200 раз пройти ситуацию, чтобы сравнялось воображаемое с реальным. Но насколько я прохожу как бы заново ситуацию с новым отношением к ней, настолько тогда задним числом я могу менять рефлексы своего ребенка. Но очень важно, еще раз повторяю, момент вспышки правильно дать прохождение. Если у меня есть инерция любви, я вроде бы и не должен прощать, а я прощаю. Как у Есенина, в час, когда поэт идет к любимой, а любимая с другим лежит на ложе, влагой любовной хранимой, он в сердце не запустит нож. Вот эта любовная влага по Есенину, это есть инерция любви. Первое. Второе. Насколько мы готовы отбрасывать сознание, тормозить его, отбрасывать, настолько мы эту инерцию любви поддерживаем. Поэтому в момент критики, в момент взрыва осуждения, мы должны это дело остановить. Но дело в том, что мы все равно потом должны как-то анализировать. Почему это произошло? Как этого не повторить? Потому что если человек, скажем, по отношению ко мне сделал, так сказать, подлый поступок, это означает, что для него его желание абсолютно, и поэтому он совершенно мои желания не берет в учет. Если он это, скажем, такие поступки будет делать часто, у него будет абсолютизация желания, он потом будет умирать. Поэтому остановить его в какой-то степени, не допускать ему делать дальнейшие поступки, это нормальный процесс его воспитания. Но останавливать я могу внешне, без внутренней ненависти. А в первый момент обиды я должен что сделать? Я должен правильно пройти ситуацию. Поэтому даже первые несколько часов, вот я говорю, если я говорю, вот сейчас произошло мне неприятность, вот 5 часов я молюсь Богу, я прощаю, у меня нет уныния. Прошли 5 часов, включайте ваш механизм анализа, оценки, уже не страшно. То есть поймите, что опять же все идет порциями. Поэтому когда мы решаем так, вот я должен чего-то добиться, а у меня не получается. Ну, значит, тогда и что я делаю? Вот очень многие, когда пытаются меняться, они хотят сразу это сделать там за неделю. Потом говорят, вы знаете, у меня нет результата. Есть результаты, но еще раз, идет все порциями. Человек работает год, никакого эффекта. Потом бац, и он становится другим за один день. Поэтому, если вы начали работать, и вы постоянно к этому идете, у вас уже есть результаты. Они просто могут в непроявленном состоянии быть. Но результаты у вас есть. Это первое. Второе. Начинайте с малого. Вот в момент обиды несколько часов ни критики, ни осуждения, ни умения. Прошли, потом уже будете, так сказать, период растягивать. То есть ставьте себе цель. Вот сегодня я не анализирую, сегодня я никого не осуждаю. Вот один день продержитесь. Ну хотя бы один час. Потом уже 2. Может быть, для некоторых 1 дня много. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Никогда не берите сразу всю задачу. Разбивайте ее на части, начинайте по ступенькам ее прорабатывать. Всегда будет результат. Если у вас, так сказать, есть чувство, что вот вы пошли к Богу, вам помогут и подстрахуют, и дадут нужную информацию, все, что необходимо, вы получите. Только нужно этот процесс постоянно, так сказать, поддерживать. По запискам. Когда очень длинные записки, я пока буду откладывать, чтобы просто время не терять, а потом во время перерыва там посмотрю. Так, 2 месяца назад ушел любимый человек. Я сохранила любовь, до сих пор стараюсь меняться. Сейчас он снова говорит, что любит меня, но не спешит возвращаться. Кроме него, вокруг меня еще 2 человека, которые мне очень нравятся. Как не сделать никому больно, не убить любовь? Я должна выбрать кого-то, но не хочу исходить только из человеческой логики. Люблю из всех. Значит, что получается? Вот смотрите, если рядом с вами, кроме одного любимого, еще есть 2, которые вам нравятся, значит, у вас тема желаний не закрыта. Любовный треугольник – это не закрытая тема желаний. Значит, для вас вы концентрируетесь больше не на любви, а именно на желаниях. Значит, появляются треугольники, появляются обиды, измены, болезни, все что угодно. Если любимый человек ушел, значит, у вас зависимость от желаний намного больше стала, значит, агрессия повысилась, значит, потихоньку вы убиваете его или себя. обычно его, поэтому он уходит. Вы его прощаете, ваша концентрация на желании уменьшается, значит, ваша человеческая любовь не становится не такой опасной, и он возвращается. А вы смотрите, у вас трое любимых, нужно каждому дать внимание. Так вот, пока этот треугольник воспринимается как мучение, вы развиваетесь. Как только воспринимаете это как удовольствие, целых три, значит, вы уже делаете обратно. Поэтому, эта ситуация, когда вы любите кого-то еще, кроме одного человека, свидетельствует только о том, что зависимость от желаний повышена, концентрация на сексуальности повышена. Значит, это ваша проблема. Потому что биологически мы так устроены, что любить мы можем одного человека. Как только это чувство рассыпается на несколько, значит, это уже божественное здесь меньше, это уже любовь человеческая, поэтому она дробится. Ведь как получается? У раба не может быть троих господ. Значит, если он становится рабом одного, тогда появляется несколько господ, чтобы его ощущение рабства уменьшилось. Так вот, если появляется несколько мужчин, кому это тянет, значит, вы становитесь рабой своих желаний, своих чувств. Это, соответственно, весьма, скажем так, негативный намек. А теперь вопрос такой, почему это произошло? Вот здесь различные варианты. Первый, сейчас во всем мире растет тема желаний. Она растет, потому что мы все объединяемся, идет резонанс в желаниях человечества. Она растет, потому что лидер, так сказать, формальный, неформальный, всего человечества Америка только желаниями и живет. Дальше. Накопление, скажем, концентрации на человеческом последнее столетие все больше. Технический прогресс огромный, нас еще сильнее пристегнул к желанию. Поэтому у каждого человека сейчас эта тема становится все активнее. Каждый ее по-своему, так сказать, проходит, но ревность, скажем так, и обидчивость в каждом из нас сейчас повышается. И поэтому начинаются болезни ревности. Это СПИД, это инфекционные болезни, это снижение потенции у мужчин, фригидность у женщин, бесплодие и так далее. Кстати, я говорил о ситуациях, как бы подтверждающих мою модель. Я недавно общался с одной женщиной в Германии, у нее дочки 15-летние исчезли месячные. Она заинтересовалась, чем это может быть связано, подняла информацию, выяснила, сейчас во всей Германии у девочек 12-15 лет исчезают месячные. То есть что получается? Чувственность поднимается, тут же вспыхивает агрессивность, превращается в программу самоуничтожения, ребенок не жизнеспособен, функция деторождения блокируется. Это уже масштабах страны, это уже очень серьезный звонок. И пока это в Германии, но я думаю, что в ближайшее время такая информация появится о многих странах европейских и в Америке, я думаю, эта ситуация уже идет. То есть чувственность у нас растет со всеми вытекающими. Поэтому, если у нас нет работы по постоянному преодолению зависимости от желаний, если мы постоянно не подчеркиваем себе первичность божественного, если периодически не ограничиваем себя в человеческом, то, соответственно, у нас проблема усиливается. Ограничение в человеческом – это умение сохранять любовь, когда унижена наша человеческая любовь и сознание, это умение не думать, отбрасывать сознание, не анализировать. Это умение быть в одиночестве, не общаться. Унижение отношений человеческой любви. Это пост, голодание, дыхательные техники. Ну, то есть, все то, что, о чем говорит любая религия и любые, техники очищения, лечения и так далее. Так, не складывается жизнь в семье, не идет бизнес. Неприятие... концепция. Так, отец пьет, живет отдельно, недовольство жизнью. Жена сильная личность, много добилась в работе. Люди ее уважают, есть настоящие друзья. Не могу ощутить грань, при которой я могу влиять на человеческое, не ущемляя божественную суть, и в то же время не идти у нее на поводу, не отвлекаться от своего божественного я. Ну, понимаете, как-то биологически так получается, что природа делает женщину более хрупкой. сказать, физически, физиологически, женщины месячные, это что? Это унижение жизни и желаний. То есть вот как бы зависимость с одной стороны женщины, с другой стороны ее постоянная перетряска помогает ей концентрироваться не на защите, а на любви. Потому что она должна рожать. За защиту ответственный мужчина, поэтому мужчина быстрее гибнет. Он быстрее нарабатывает рефлекс агрессивный, и он меньше стремляется к любви. Так вот, есть различные объяснения долгожительства. Чем питаются, как живут и так далее. Вот, допустим, два района официально в мире признаны долгожителями. Это Япония и Кавказ. Значит, есть еще одна модель. Можно говорить о питании и так далее. Можно говорить еще об отношении к женщине. Вот я недавно узнал, что в Японии женщина обращается к мужу. Так, мой господин, в переводе. Мужчина обращается к женщине, в переводе означает так. То, что в доме. Что это означает? Это означает, что мужчина от женщины никак не зависит, а женщина – символ чувственности. Значит, если он от нее не зависит, значит, он будет долго жить, потому что чувственность, желание и жизнь, они связаны. Ну, как бы шутки шутками, но элементы, то есть. Поэтому, насколько женщина готова, скажем так, почувствовать все-таки свою вторичность по отношению к мужчине, не зря Библия говорит, из ребра Адама появилась Ева. То есть пространство, дух мужское, создало женское, материю. И если идет концентрация на духе, то, скажем, деградация идет медленнее, чем концентрация на материи. Вот возьмем православие и католичество. Православие все-таки идет больше на духовный аспект, там Христос, а католичество на женский, Дева Мария. Поэтому католичество стремительнее начинает привязываться к человеческому, почему и запрещение браков и так далее. Потому что при браках, я думаю, этот процесс бы еще сильнее, обмерщение усиливалось. Так вот, в плане женщин, скажем так, если женщина решила, что она полностью равна мужчине, и мужчина это принял, вот как только мужчина и женщина уравнялись, тут же от мужчины ничего не остается. Он либо становится гомосексуалистом, либо он слабеет, как мужчина. Потому что женщина, чувствующая, ну скажем так, что она, что ее человеческое должно быть вторичным, ведь она же должна рожать и концентрироваться на любви. Для этого у нее должен быть пример и снаружи, что она все-таки вторична, пример подчинения. Если женщина не хочет подчиняться мужчине, она становится бесплодной, а мужчина становится гомосексуалистом. То есть и там идет блокировка потомка. Поэтому, как бы женщина не была свободна, как бы она не была умна и эмансипирована, если у нее нет мужчины, рядом с которым она чувствует, что она вторична, что она слабая, что она беззащитна, она будет уступать ему подчиняться, рассчитывать на здоровых детей сложно. Поэтому женщина интуитивно, если она сильная личность, тянется к лидеру, который как бы ее все-таки подчинил. Иначе какое-то время она живет, но если пока это на сознании, но если это прошло в подсознание, что вот она в центре, значит она не примет унижение через мужчину, значит очистить для детей ее не смогут, дальше проблема. Поэтому отношение мужчины к женщине, это, исходя из моих исследований, это постоянное стремление к лидерству. Мужчина должен постоянно доказывать состоятельность свою перед женщиной. Он должен доказывать, что он мужчина. Он должен, скажем, уступая в каких-то аспектах, все-таки доказывать, что он может быть сильнее в других. Дальше. Любовь нужно постоянно женщине давать, а вот внимание не всегда. То есть человеческое должно идти по синусоиде, а божественное должно идти непрерывно. Вот ко мне приходят некоторые на прием пары семейные, и у мужа бывает что? Он начинает трястись над женой, он начинает слишком большое внимание и стабильность ей, сказать, создавать, она к этому тут же начинает зацепляться, идет агрессия. И он начинает медленно умирать, потому что он слишком дорожит стабильностью отношений в семье и так далее. У меня вообще была любопытная история, когда мне человек рассказывал о том, что вот как жена к нему привязана, и вот как он к ней благородно относится. Я говорю, понимаете, момент периодического отстранения друг от друга супруги должны испытывать. Особенно это должен делать мужчина. То есть как бы мужчина раскачивает, женщина стабилизирует ситуацию. Он говорит, у меня получилась любопытная ситуация. Именно на день рождения жены я уехал. Куда-то там уж не помню. И еду назад, и у меня ощущение, что неудобно, и нужно скорее вернуться. Он говорит, я иду по трассе 170 километров, и вдруг какой-то туман. Вот я интуитивно, говорит, начинаю снижать скорость. Снижаю, говорит, не могу объяснить почему, но в конце концов я остановился. И когда остановился, увидел в 10 метрах перед собой перегородивший трассу фуру. Он говорит, причем я ее не видел. Если бы я так с такой же скоростью шел, от меня бы ничего не осталось. Я говорю, вот теперь смотрите. Вот ваша постоянная, так сказать, стабильность, вы боялись перетрясти вот это вот счастье человеческое, привело к мощной вашей зависимости. В таком случае женщина портится, а мужчина погибает. Мужчина, так сказать, не имеет такой прочности, как женщина. Так вот, вам свыше дали что? Вам свыше дали возможность как бы раскачать семейную ситуацию. Вы едете назад, вы должны ехать с ощущением, что вот мы не попал, не успел на день рождения, все нормально. Вы ехали с ощущением, что надо успеть. Вы начали нарушать закон. И если вы себя пересили, как же мне неудобно, мне надо все-таки успеть вернуться и так далее, то вы бы погибли. Но поскольку вы успокоились, то ваше, скажем так, ваше сознание открыто для сигнала. Когда человек спешит, он ничего не видит и ничего не анализирует. Он перестал спешить, получил знак, остановился и все понял. Поэтому чем человеческая любовь отличается от божественной? Человеческая любовь – это забота о спасении, это забота о стабильности. Без стабильности человек тоже не будет развиваться. Ребенку необходима стабильность семейная. Вообще семья – это один из главных условий развития гармоничного личности. Семья – это один из высших аспектов человеческого счастья. Но семья – это одна из самых больших опасностей, когда начинаешь на ней концентрироваться, от стабильности семейной зависит. Поэтому божественная любовь не только дает, но и отбирает. Божественная любовь требует, чтобы в определенные моменты человеческое шло по синусоиде. А вот человеческая любовь требует стабильности человечества. Так вот, насколько мы зависим от человеческой любви, насколько мы начинаем трястись на стабильность и бояться ее потерять. Хотя иногда наши чувства нас заставляют пойти на конфликт, какое-то, так сказать, расхождение и так далее, и так далее. Так вот, возвращаемся к отношениям женщин. Первое, мужчина должен доказывать свою состоятельность и где-то все-таки убеждать женщину, что она ему должна подчиняться. Чисто биологически. Первое. Второе. Нужно верить своим чувствам, если не хочется какое-то время разговаривать. То есть на общение, оказывается, уходит огромное количество сил. Поэтому периодически супруги должны просто молчать, не общаясь друг с другом. Это тоже полезно. Дальше. А перетряска, так сказать, отстаивание своих мнений, это тоже нормально. То есть без конфликта семья не развивается. Конфликт должен быть, но конфликт должен решаться через любовь, а не через, скажем так, полную ликвидацию другого мнения. Потому что для некоторых мужчин, ага, я должен ей доказывать, и он начинает доказывать так, что там же нечего доказывать. Так вот, момент конфликта семьи должен быть с одной стороны, и решение конфликта через любовь. Во-вторых, периодические моменты, скажем так, изменения отношений друг к другу. Потому что когда цепляются за одну модель и ее поддерживают, тогда она начинает обесточиваться, фикцией становится. Поэтому нужно периодически менять отношения, скажем, систему поведения друг к другу. И женщина постоянно должна в себе концентрироваться на своей слабости, а мужчина наоборот, на своей воле и управляемости. Потому что это естественно. Потому что если женщина, скажем так, признает все-таки определенную степень первичности, сначала первичность любви божественной, а потом первичность мужчины, тогда, значит, духовное выше материального. Если же женщина говорит «я», то значит материальное ставится выше духовного. Но мы видим это назад. В каких-то аспектах женщина должна управлять мужчиной. Потому что без приоритета материального, когда только один дух, мы тоже знаем, чем это оканчивается. Поэтому получается как бы паритет. Но в главном все-таки мужчина должен доказывать свою состоятельность перед женщиной. И если он этого не делает, семья разваливается. Или она становится бутафорией. Ведь очень много семей, которые распались на самом деле, а внешне они как бы существуют. На самом деле семьи уже нет. Сами отношения обесточились. Она держится только на материальном аспекте, еще на каком-то. А реальная семья – это постоянная битва. Мужчина, который постоянно доказывает состоятельность, и женщина, которая постоянно мужчину должна, сказать, привязывать к себе. Но только одна женщина начинает привязывать, спекулируя на чем-то, на порядочности или на ревности, а другая привязывает его через добродушие и любовь. Вот момент. То есть супруги должны постоянно бороться друг с другом. Они должны постоянно создавать семью, каждый момент. Это нормально. А многие так считают. Поженились, все, семья уже есть. А ее через месяц уже может не быть. Так вот, поскольку, если супруги понимают, что супружеская жизнь – это постоянная борьба, завоевывая друг друга, женщина завоевывает любовью, становясь привлекательной для мужчины, а мужчина завоевывает свои силы, становясь ее хозяином. Вы знаете, как мы вчера говорили, что есть такая порода ротвейлер, что если его погладить, то он все, хозяина может загрызть, потому что он хозяин становится. Он перестает подчиняться. И говорят, если у вас ротвейлер, его гладить нельзя, его можно только бить. Я говорю, как хорошую женщину нужно доказывать свою состоятельность все время. Но в отличие от ротвейлера, женщине нужно дарить цветы, делать комплименты и периодически доказывать все-таки свою состоятельность. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Отношения между мужчиной и женщиной – это постоянная борьба. Это есть развитие. Это есть конфликт и их правильное решение. Кто-то не согласен? Так, я просто, понимаете, есть мое личное мнение, на которое я могу периодически скатываться. А есть система исследований, с которых я исхожу. Так вот, сказать, вот в системе исследований все-таки в основном пока такое мнение. Так, заболевания. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, гипертония, артрит, колено, сустав. Личная жизнь не складывается. Встречаюсь с девушкой более 2 лет. Мучаем друг друга, но расстаться не можем. Что-то мешает. Помогите, пожалуйста. Вот смотри. Я как-то заработал язву двенадцатиперстной за несколько дней, потому что был рядом парень, который досаждал, вел себя, с моей точки зрения, неправильно. У меня раздражение было. То есть мы в Ялте, я рассказывал. В Ялте, как художники, так сказать, работали, вот я на набережной пишу портреты, а он, хотя, так сказать, и учится хорошо в академии, но как-то у него не пошло портреты. И он тогда ему же нужно показать свою состоятельность, потому что мы потом общие деньги в котел и будем пропивать. И вот он ходит и дает советы. Но поскольку я без образования, он мне больше всех советов давал. Так меня за 2-3 дня он меня вообще довел. У меня после этого язва была. И вот именно в моменты, когда он мне советовал, утром, когда я начинал, у меня тогда было обострение язвы. И как только я понял, чем это связано, отпустил к нему претензии, моя язва закрылась, все хорошо. Так вот, острое неприятие и критика близкого человека можно язву за несколько дней заработать. А здесь что получается? Но это опять же это тема желания. Вот я хотел так, а он хотел по-другому. Неприятие желания другого человека и абсолютное отстаивание своего желания, вот оно и дает язву. Это жесткое неприятие мнения другого человека. Что здесь мы видим? Язва – это понятно, это обидчивость, особенно на женщине. Гипертония, как правило, неприятие ситуации, особенно в прошлом. Когда человек не принимает того, что произошло. Артрит коленных суставов. Артрит – это тема ревности, тема желаний, а колени – это значит сброшено уже на детей. Значит, что получается? Классический вариант – тема желаний, причем загрузка на потомков. Значит, прохождение травмирующей ситуации недостаточно. И значит, рассчитывать на здорового ребенка сложно. Значит, что нужно сделать? Нужно дать отношения с девушкой, нужно дать мучение, и если человек попытается от мучения убежать, он может заработать онкологию. А если вы будете проходить эти мучения, молясь, используя любое виду как возможность прощения, опять же, ощущение вторичности человеческой любви, насколько вы будете молиться за детей, насколько эти муки сменятся уже тем, что называется человеческим счастьем. Так что, видите, без диагностики, поскольку мы договорились, что приема не будет в этот раз, то я сейчас без диагностики вам даю информацию для того, чтобы вы просто по информации уже сами могли делать выводы и работать над собой. Потому что от того, что я продиагностирую, только, так сказать, мало. Было 2 аборта, и потом родилась дочь через 3 года. Это душа одного ребенка или разных? Ну, это можно, наверное, продиагностировать. Так, значит, что там? Так, 1, 2. Нет, это новая душа. Ну, я скажу так. Те же души вернулись, или новая душа, я не думаю, что это имеет какое-то значение. Почему? Потому что в аборте очень опасно отречение от любви. Это насколько, что такое ребенок? Это, в первую очередь, любовь, которая в нашей душе вспыхивает в будущем, а потом это жизнь и желание. Настолько мы агрессивны к детям, которые могут появиться, Насколько мы агрессивны к жизни и к желаниям. Насколько мы через эту агрессию зацепляемся за жизнь и желание. Поэтому каждый аборт женщину делает более ревнивой. Каждый аборт разваливает семью. Потому что женщина, сделавшая аборт, дает агрессию к жизни, к желаниям и к любви. Она зацепляется за жизнь, желание, семью, отношения и дальше. Болезни, связанные с темой ревности, усиление ревности, обидчивости на мужа, развал в семье. Это все последствия аборта, как ни странно. Вот я читал недавно с Питер-Фо интервью одной из лучших актрис советских, где она честно рассказывает про свою жизнь. И она говорит о том, что она испытала любовь большую и должна была родить двойню. Она делает аборт, потому что она хотела блистать, она хотела быть известной и счастливой. И это было именно то время, когда она могла сверкнуть и стать счастливой. И именно в это время появляются дети, как назло. Все не случайно. Она делает аборт, после этого жизнь ее, как актрисы, развалилась. Более того, собственный сын от нее фактически отказался. Почему? Потому что она ему передала тему желаний. Желание сначала, любовь потом. Значит, входя в ней, с ней в резонанс, он может умереть. И чтобы выжить, он отрекается от своей матери. Как бы невольно. Не отрекается, но не хочет с ней общаться. И жизнь, которая должна была быть блестящей, обернулась своей полной противоположностью. Почему? Потому что невольно, вот как бы наша советская система говорила о чем? О том, что самое главное – это светлое будущее. А это есть желание. Желание сначала, любовь потом. Результат вообще известен. Поэтому, если вы, скажем, отмаливаете аборты, то в первую очередь нужно просить прощения за то, что вы себе и своим детям передали направление неправильное, что желание, жизнь, благополучие сначала, а любовь потом. Потому что как раз чаще всего, чтобы ребенок родился здоровым, нужно, чтобы родитель доказал, любовь для меня важнее благополучной судьбы, моих желаний, моей карьеры, чего угодно. И ребенок появляется, как правило, в самое неудобное время для человека. А когда человек говорит, нет, вот я рожу в удобное, вот тогда начинается проблема. Почему? Потому что очищения-то уже нет. И он ребенку дает концентрацию не на божественном, потому что ему нужно отпустить это человеческое, которое ему сейчас мешает. А он дает концентрацию ребенку на человеческом. И ребенок уже заваленный. Он либо уже раздается больной, либо по жизни чуть-чуть он счастье получил, тут же идет взрыв концентрации на желаниях и на судьбе, и тут же идет распад. Поэтому те матери, которые перед зачатием детей не прошли очищение, которые не понимали, что любовь нужно ставить сначала, а все остальное потом, они уже как бы зерна забросили своих детей, и эти зерна тут же мгновенно прорастают болезнями и несчастьями, когда подходит счастье. Вот я смотрел, у меня недавно вспыхнула программа самоуничтожения. Почему? Оказывается, когда у меня был развал по судьбе, я давал уныние. Вот программа уныния, связанная с судьбой, меня гребет. Но вспыхивает она не тогда, когда у меня развал по судьбе. Она вспыхивает, когда у меня, наоборот, судьба хорошо идет. То есть программа ведет себя странно. Если я в момент неприятности давал программу самоуничтожения, то вот на меня сейчас посыплются неприятности, программа эта будет дремать. И наоборот, она будет уменьшаться. А если у меня пойдет счастье, она взорвется. Поэтому тот, кто не умел с оптимизмом, с добродушием пройти моменты своего несчастья, в счастье будет умирать. Я видел это по другим. Вот человек накрутил несколько лет уныния, и сейчас к нему приближается счастье, он заваливается, у него идет программа самоуничтожения. Вот почему психологи не могут объяснить такого факта. У человека прибавка в жаловании, новая работа, все прекрасно, он лезет в петлю и вешается. Все, пришло счастье и вспыхнула программа самоуничтожения. Так, вот меня просили книгу протестировать. «Откровение ангелов-хранителей». «Русалки». Ну, сейчас посмотрим. Так, что здесь? Раз, два, три, четыре. Четыре раза выше смертельного, тема судьбы. Значит, точность информации где-то 10-15%. Это маловато. Сознательная агрессия в книжке 0, подсознательная 1300. Но сейчас, понимаете, мы сейчас скажем так, каждый человек должен выработать определенную линию поведения. И чем он ее правильнее вырабатывает, тем он быстрее, скажем, развивается. Но идет процесс в две стороны. С одной стороны, сейчас идет определенная чистая информация в каких-то аспектах, и с другой стороны, должен идти шлак. И вот, как говорится, высший суд – это и есть, так сказать, сам человек решает, в какую сторону идет, влево или вправо, простить или осудить. Вот прочитать книжку и набраться там как бы чего-то, или поверить своему чувству и как бы все-таки информацию фильтровать. Сейчас очень много книг посвященных, вот я смотрел книгу «Беседы с Богом». Ко мне пришла женщина, и дочь сошла с ума после того, как эту книгу прочла. А почему? Потому что там внешне прекрасный фон, достаточно четко все, но на тонком плане, маленьком, там зацеплено за структуры будущего, причем очень мощная. И она не ощущается. А вот если у человека есть резонанс, такая же структура, начинается просто развал. Поэтому сейчас, я думаю, лучше читать все-таки первоисточники, лучше Библию лишний раз перечитать. А вот таким книжкам, если вы их читаете, нужно относиться как к билетристике. Как бы не очень серьезно, так сказать, беря внутрь. На третьем месяце беременности умер отец. На второй день после смерти один из плодов заснул. Прошло ли это испытание и как это отразится на оставшемся ребенке? Испытания недостаточно. У вас были моменты уныния и недовольства собой. Все-таки момент уныния прошел достаточно сильно. Тема как раз была судьбы. Поэтому зависимость от судьбы у вас совсем больше критическая сейчас. Это может сказаться на ребенке. Это нужно еще раз и не один раз эти все ситуации прожить. И еще раз подчеркиваю. Все, что в прошлом, это уже божественно. Человеческой воли в прошлом нет. Поэтому как вы только начинаете думать, вот могло бы быть по-другому, если бы я знала информацию и так далее. Это уже нарушение закона. Прошлое менять нельзя. Отношение к нему можно. Изменять прошлое. Любая мысль, могло бы быть не так, это уже мощная агрессия в прошлом. Вы уже запускаете механизм неприятия прошлого, значит механизм неприятия будущего, а на подсознании все процессы идут в автоматическом режиме. Вот дали сильно активную эмоцию. Как только она ушла в подсознание, она крутится в автоматическом режиме десятки лет. Если она крутится неправильно, результаты соответствуют. Так что здесь надо вам еще поработать. Помогите понять причину заболевания. У меня склеродермия выражается в пигментных пятнах на коже. В основном спина, живот, бедра. На внутренние органы осложнения не пошли. Начало болеть в детстве. Врачи говорят, что нельзя загорать на солнце. Это правда имеет значение? Значит, как правило, пигмент, вот витилиго, пигментные пятна на коже, это тема опять же желания. Почему? Вот у меня была пациентка на приеме, она приходит, у них вся нижняя часть лица красная. Она говорит, вот перед приемом за сутки все это выскочило. Полость рта связана с желанием, потому что еда это желание. Значит, любые проблемы с полостью рта, это проблемы, скажем, ревности, как я раньше сказал, а сейчас желание. Значит, если это на коже, значит моменты неприятия травмирующей ситуации явно недостаточно. Смотрим до лекции. Готовность принять травмирующую ситуацию минус 700. Тут и внешний уровень гордыни, и, сказать, и ревности. То есть, когда желание уже подходит к критическим моментам, когда человек переходит в свою противоположность, начинается уже концентрация больше на сознании, гордыня начинается и прочее. Так вот здесь, скажем так, здесь достаточно большой, сказать, уровень. И по одному каналу пошло, и по другому. Насчет солнца. Так, сейчас посмотрим. Травмирующая ситуация, готовность принять минус 100, все равно мало. Дети, внуки, правнуки держат. Значит, еще раз хочу подчеркнуть. Когда вы начинаете работать над собой, вас достаточно сильно будут держать потомки. Для того, чтобы потомков привести в порядок, поскольку потомки наше будущее, нужно снять агрессию к будущему. Значит, если вы можете испытать повышенное переживание, страх за будущее, или уныние, или осуждение других, дети не чистятся. То есть вы должны сначала почувствовать, у вас проблемная ситуация, осуждения нет, страха за будущее нет, уныния нет. Вот если вы прошли этот тест, молитва за потомка будет давать эффект. Поэтому перед молитвой за потомка сначала покаяние. Снимите через покаяние малейшую агрессию в будущее. Вот это весьма и весьма важно. Почему? Потому что ваши эмоции глубинные в детях, они переходят к вам. Дальше. Как правило, у женщины тема желания – это агрессия к мужчине. Солнце по энергетике – мужчина. Поэтому, если у женщины тема ревности и обид на мужчин не закрыта, в ней в потомках она есть, то когда женщина пребывает на солнце чуть дольше положенного, идет стресс, и она на этот стресс реагирует так же, как на любого мужчину, ненавистью к солнцу. А ненависть к солнцу дает тут же взрыв, падение иммунной системы, потому что это не тот объект, который можно ненавидеть. И, соответственно, проблема по здоровью. Поэтому именно в развитых странах женщинам меньше всего показано появляться на солнце. Какие в этом плане самые эмансипированные страны? Германия, Америка. А в Германии первые заметили, что очень опасно загорать, и сейчас немки практически на солнце боятся показаться. То есть в районе, где большая эмансипация, там женщинам лучше не загорать, скажем так. А вот восточная женщина дома загорать может. И ничего ей не будет. Так что, если хотите загорать, то перед этим прощайте всех мужчин, и когда загораете, на всякий случай, так сказать, продолжайте эту работу. Раньше в церковь ходила с большим желанием. Прямо тянуло туда зайти помолиться. В последний год это желание пропало. Почему? Так, что пошло в последний год? Дело в чем, ребенок, здесь возраст ребенка, сына не указали. Вот смотрите, женщина в гармоничной ситуации, она без церкви. В церкви информация о чем? Почему, кстати, вот храмы стали богато украшать? Это положительные эмоции. Но положительная эмоция должна работать на чувство любви, а не на желание. Почему женщина, я говорил, что губы нельзя красить, волосы, потому что волосы усиливают желание, накрашенные губы усиливают желание. Поэтому с одной стороны должна быть отрешенность, с другой стороны ощущение красоты, которое в церкви, оно помогает испытать положительные эмоции, потому что информация, она идет о потерях. Ведь о чем говорит христианство? О сохранении любви в момент смерти, в момент распада и потери человеческого. Поэтому нахождение в церкви – это психотравма на тонком плане. И одновременно преодоление этой психотравмы, то есть концентрация на любви. То есть информация идет двойственная. С одной стороны мучение, с другой стороны концентрация на любви. Поэтому икона Богоматери как выглядит? С одной стороны психотравма, лицо печальное. С другой стороны, любовь. То есть правильное прохождение ситуации. А в католичестве только любовь. Богоматерь кормит ребенка, и она счастлива. Понятие потери мало. Почему? Потому что концентрация там на материале. А когда идет концентрация на материале, принять потери больно. Человек убегает от боли. Вот с кем. В этом плане, скажем так, потенциал устремления к любви у православия выше. Потому что православие с более активной работой, скажем, чем католичество. Так вот, если идет с потомком, скажем, женщина накрутила обиды, претензии, ревность, вырастает ребенок, и с него идут волны, зависимость подскочила от человеческого, психотравму держать тяжелее. В церкви появляется дискомфорт, и не хочется туда ходить. Все. Но к чему мы приходим? А сейчас идет то время, когда зависимость нашего желания, уже помимо нашей воли растет, мы входим в резонанс со всем человечеством. Поэтому проходить, скажем, боль каждому из нас будет все тяжелее, если мы соответственным образом не готовимся. После третьего выкидыша познакомилась с вашими книгами. Работали по вашей системе с мужем и дочерями. Удалось ли снять проблему? Значит, что у вас сейчас нормально? До лекции была смерть троих детей в поле. Претензии к себе были огромные в плане идеалов будущего. То есть, вот смотрите, готовность принять крах сознания до лекции – минус 3000, крах честной любви – минус 100. То есть, тема сознания, нравственность, идеал, явно вылезала в очень большой степени. Почему выкидыш? Потому что, скажем, для того, чтобы родился ребенок, вас нужно было перетряхнуть на 300 единиц, а вы были готовы на 20. То есть ребенок уже не жилец, потому как бы... А если вас чистить, вы умрете. Поэтому чистку не давали, просто дети были нежизнеспособны. Сейчас вы готовы выдержать на 300. Вот сейчас поле нормально. Но это еще раз говорю, это поверхностный слой. Если я говорю, что у вас все хорошо, мое видение тоже ограничено. Я вижу поверхностный слой, я исхожу из этого. А дальше просто, если человек, скажем, в этом состоянии, ну правильно будет дальше к жизни относиться, то тогда он постепенно начнет меняться внутренне. А многие так, а у меня все хорошо, а потом приходит и говорит, вот была у вас на приеме, вы сказали, что все хорошо. Ну, слава Богу. Так, ну здесь это потом. Так, ваше мнение по поводу ведения дневника. Знаете, чем дневник интересен? Дневник помогает... вот ко мне приходит на прием, человек начинает задавать вопросы. Вот он сидит, мучается, и я мучаюсь. А потом я понял. Я говорю, пишите вопросы перед приемом. И вот когда человек пишет, он все свои проблемы сжимает до 2-3 вопросов. Ему становится многое понятнее. Я даю ответ, он все понял. А вот когда он 1.5 часа вспоминает, что же еще он спросит, и то в результате я ему отвечаю, он уже забыл, что он спросил, и информация разваливается. Поэтому дневник в какой-то степени позволяет нам отстраниться и обобщить наши проблемы. Это первое. А иногда дневники пишут просто, чтобы как бы хочется с кем-то поделиться. Поэтому дневники, в принципе, всегда пишут для кого-то. Потому что часто женщина написала дневник, а муж прочел. Ну как же теперь скандалы все. Так для мужа и писала, конечно, подсознательно, правда. Моя дочь вынуждена жить гражданским браком с мужчиной, который удерживает ее около себя под страхом смерти. Не могу найти вместе с ней выход из создавшегося положения. Она обращается ко мне за помощью. Я не знаю, что мне делать, что посоветовать, и поэтому не пытаюсь давать советы. Она говорит, что прощает его и не держит обиды. И я чувствую, что это так. Но все равно уйти, когда его нет дома, она боится. Так как боится за меня и за сестру. Потому что от криминала мы беззащитны. Значит, что получается? Еще раз, когда пишете записки, имена пишите. Ну, что получается? Вот посмотрим автора записки. На начало лекции у вас поле смерть детей. Автор вы. Претензии к людям в плане морали и нравственности огромные. Зацепленность за сознание у вас сейчас в 3 раза хуже смертельного уровня. То есть что получается? Концентрация на сознании даже сейчас, после лекции, огромная. Если у вас она 3 раза выше смертельного уровня, то что говорить о дочери? То есть дочь фактически обречена. Причем смерть, скорее всего, должна быть, ведь смерть должна же очистить, значит, просто смерть попала под машину или что, не даст такого очищения. Смерть должна быть в результате, должен быть крах нравственности, морали, идеалов. Это уже что? Криминал. Значит, насколько вы, а откуда идет такая концентрация на сознании? Значит, вы, вероятно, давали мощнейший взрыв или уныние, или ненависти к тому, кто предавал, к тому, несправедливо относился, или к преступникам, убийцам и так далее. И вот ваш момент взрыва ненависти и осуждения к тем, кто беден духом, так сказать, подлецы, негодяи, несправедливые, масштаб такой, что загрузка на детей идет огромная. И если им дать как раз ситуацию, удовлетворяющую идеалам нравственности, то все, они погибают. Поэтому и дают ситуацию. И вот эти угрозы смерти, и вот криминал и так далее, это обратная сторона вашего состояния. С нами происходит то, какие мы внутри. Все. Вот человек недавно, так сказать, вот я перед отлетом сюда, говорил, он говорит, касается встречается, так все время пьяный. Я говорю, ну, может быть, и лучше. То есть сознание отключается, лишних мыслей в голове нет. Он в прошлый раз подходил, говорит, вот меня должны убить. И говорит, тут бесполезно. Я деньги большие должен, и причем криминалитет, и очень серьезный, говорит, и шансов выжить нет. А я посмотрел, там действительно были проблемы, причем с ребенком, там как раз тема идеалов, нравственности, чего угодно. Но я говорю, ну что я могу сказать? Я не специалист по криминалу, я специалист, так сказать, по ведению полей, и в этом аспекте могу сказать, что ситуация не важна. И что вы, так сказать, претензии к людям имели. Вот в этот раз приходит, говорит, простили долг, не то, что, скажем, отсрочили, просто простили и все. Он говорит, тот пошел в церковь, свечку поставил, помолился, пришел, сказал, не могу отдать. Он говорит, ну и бог с ним. Вот, пожалуйста. Так что, понимаете, еще раз хочу сказать, что мы просто, понимаете, если я начинаю как бы прощать и не осуждать, я думаю, вот теперь мне Бог уже должен отвалить счастье и все. Это только первый шаг, только голова начинает с трудом. А для того, чтобы реальная ситуация менялась, должно быть тело меняться, уже, так сказать, кишечник должен другие реакции давать. Поэтому, если вы начали прощать, то не ждите результатов. Они придут только, так сказать, по своим законам, а не по нашим. В прошлом году была у вас на приеме, на 5-м месяце беременности с диагнозом ВИЧ. До причины не могу докопаться. У ребенка диагноз не меняется. Ну, давайте посмотрим. Значит, что сейчас? Сейчас в поле смерть ребенка. Смерть ребенка, автор мать. У матери презрение к себе, недовольство судьбой, уныние. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 раз выше смертельного тема желаний. Тема, вернее, программа самоуничтожения. То есть, когда у женщины идет уныние, нежелание жить, она убивает детей. Здесь в первую очередь нужно механически, тупо отмаливать уныние, недовольство собой, чтобы оно становилось вас из потомка. Что сейчас? На начало лекции. Значит, у вас в 7 раз выше смертельного тема желаний, у ребенка в 13 раз. Вот у меня недавно был пациент на приеме, ну я в Питере лекции читал. Я говорю, как идет зависимость от желания жизни? 0,5 – это проблема. Неприятности, заболевания и так далее. 5-9 – это уже проблема серьезная, это уже заболевание, это уже развал в жизни, это уже болезнь детей. 9-13 – это уже отсутствие семьи, как правило, это уже больные дети или бесплодие, это, скажем, тяжелые заболевания и так далее, и так далее. 13-17 – я видел так, это диабет, рак, СПИД, гомосексуализм. Шизофрения. 13-17, вот такое. Ко мне пришел молодой человек, я посмотрел, говорю, вы знаете, вы входите в последнюю группу, у вас лично 13 раз выше смертельно, где-то тема желания. Он говорит, я к вам пришел, потому что у меня СПИД, вирус. Так вот, по ребенку пока зависимость от желания в 13 раз выше смертельно, поэтому не уходит вирус. Кто автор? Мать. У матери. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре. 14 раз выше смертельного пожелания смерти мужчине, который оскорбил духовность и человеческую любовь. Агрессия к мужчинам явно взрывообразная к себе. Когда это было? Это вам 90-го года, вспоминайте. Значит, смотрим сейчас. Готовность матери принять крах сознания. Минус 4000. Крах человеческой любви. Минус 4000. Это что такое? Это и характер, и мировоззрение. То есть пока у вас в рефлексах запаяно взрыв ненависти к мужчине, который оскорбит вас как женщину, предаст, то есть унизит и человеческую любовь и сознание, и к себе соответственно. Так что пока у вас идет туго. Ну работайте, посмотрим завтра, может быть. Завтра опять записку пришлите, посмотрим динамику. Пока очень туго идет. Идем дальше. Могу ли я заниматься бизнесом? Каждый может заниматься бизнесом. Вот готовность к этому. Значит, мне иногда говорят бизнесмены, может быть не уйти из бизнеса, а заняться собой. Вы понимаете, в чем дело? Чем шире у нас ареал наш, чем, так сказать, у нас больше систем предварительной защиты. То есть сначала бьют по бизнесу, потом по ситуации вокруг, а потом по здоровью. Так что бизнес в этом плане полезен в каком направлении? Когда человек начинает заниматься бизнесом, его тут же начинают чистить. Его тут же занимают, не отдают. Вот как вот, я ведь тоже, так сказать, занимался бизнесом, начал заниматься, причем я пытался себя как бизнесмена сначала вслепую продиагностировать. И говорю, вот это вот хорошо, это вот плохо. А вот этот начнет заниматься бизнесом, покойничает. Это я оказался. То есть мне, оказывается, бизнесом заниматься нельзя, но если этот бизнес связан с моей работой, то как бы здесь допустим. Так вот, как бизнесмен начинающий, могу сказать, что человек должен также пройти снятие зависимости от материального, переживаешь за деньги или обижаешься, они уходят. Потом от духовного, то есть когда тебя где-то несправедливо относятся, обманывают, и тяжелее всего от душевного. Когда человек приходит и плачется, и бьет на твою порядочность. И вот, знаете, так сказать, есть воры на доверии, жулики на доверии. Так вот, это тоже профессионалы, они тоже, так сказать, когда человек начинает трястись вот, на нравственность и так далее, его тоже в этом плане нужно проектировать. И вот каждый бизнесмен проходит все стадии этого. И вот научиться сохранить любовь и добродушие, и одновременно жесткость, вот это и есть бизнес. Потому что одни ломаются, потому что начинают слишком обижаться, а вторые, потому что слишком добрые. И в том, и в другом случае от бизнеса ничего не остается. Поэтому, если вы хотите, как я спросил одного миллиардера, мы сидели в Майами лет 5-7 назад, и я говорю, вот я книгу напишу, может быть, там будет глава по бизнесу. Я говорю, скажи что-нибудь, сказать, бедным нашим людям. Он говорит, бизнесмен должен быть нежный, как голубь, и острый, как серп. То есть вот как раз, вот я потом вспоминал эту фразу, и я понял, что внутри бизнесмен должен сохранять любовь, а снаружи он должен быть уметь жестким. Вот жесткость – это умение где-то человека остановить тогда, когда он тебя начинает использовать. То есть он просто подчиняет тебя себе, либо через деньги, либо через принципы, либо через нравственность. И как только ты от кого-то зависишь, твой бизнес развалится. Поэтому умение не зависеть от ситуации, а оно приходит только через любовь божественную. Умение – это умение управлять ситуацией. Как мне мой один знакомый недавно сказал, еду со своим приятелем, очень богатый человек, крупный бизнесмен, и едем вот в такой машине, и он мне сказал одну фразу. Он говорит, если ты хочешь в жизни чего-то добиться, твое состояние не должно зависеть ни от погоды, ни от того, как к тебе относятся люди. То же самое. Если ваше состояние зависит от погоды или от того, что вас кто-то толкнул, к бизнесу вы не подготовлены. То есть бизнес – это, в первую очередь, огромная инъекция добродушия. С одной стороны и с другой стороны – умение жестко, адекватно реагировать на ситуацию. Были проблемы с мужем, переехали в другой город, продали дом, квартиру, деньги вложили в бизнес, обанкротились, нет квартиры, проблемы с детьми. Значит, я бы начал в обратном порядке. Проблемы с детьми, нет квартиры, обанкротились и так далее, и так далее. То есть, если у вас проблемы с детьми, то… Вот, кстати, кто может заниматься бизнесом? Если у вас дети добродушные, если обидчивости в них мало, если они независимые, если у них нет панического страха, то уже для бизнеса вы подготовлены. Вы по своему ребенку можете определить, можно вам бизнесом заниматься или нет. Если ребенок обидчивый, очень боязливый, или завистливый, или очень, скажем так, готовый мстить, бизнес закрыт. Поэтому сначала человек приводит в порядок своих детей, а потом уже занимается бизнесом. И все время, вот поверьте мне, состояние ваших детей, это, сказать, это ваша судьба и все что угодно. Потому что мы развиваемся, сказать, развивая наших потомков. А ну-ка сейчас посмотрим. Значит, что было? Ну, запас будущего посмотрим у мужа. У мужа запас будущего минус 100 на начало лекции. Вот когда я въехал в КамАЗ, у меня было минус 80. О каком бизнесе речь? У жены минус 100 на начало лекции. Сейчас у мужа 0, у жены плюс 200. О, вот видите. То есть, вот если так будете держаться, то и муж начнет выравниваться, и бизнес пойдет, и детям будет лучше. Во-первых, и дети. Большое спасибо за ваше исследование, за помощь, которую оказываете людям. Благодаря вашим книгам я изменил свое мировоззрение. В прошлом году была на приеме. Так, младшей дочери 6 лет. Судорожные приступы. Остановилось умственное развитие. После приема есть улучшение. Имя девочки такое-то. На приеме со мной была моя мама. Так, ну что, давайте посмотрим девочку. До начала приема была смерть в поле ее. Хотя у ребенка улучшение, все равно смерть в поле была. Автор, мать, у матери недовольство собой и судьбой. Начинайте, когда работать над собой, еще раз хочу, в первую очередь снимайте претензии к судьбе. Потому что претензии к судьбе – это зацепленное за желание масштабнее одной жизни. То есть вот если Библию читать, там, так сказать, Ветхий Завет, первое правило – не роптать на судьбу. Потому что недовольство судьбой – это недовольство Бога. И отмаливать нужно недовольство судьбой, уныние в первую очередь. Что сейчас у людей? Ну сейчас поле неплохое. Сейчас неплохое. Вот если так будете работать, как сегодня, вот тогда вот девочка, я считаю, будет нормально, так сказать, полностью. Так. У отца мерцательная аритмия, скорая каждую неделю. Значит, если у мужчины проблемы с сердцем, то, как правило, он всего-навсего отражает внутреннее состояние женщины. Это значит, у женщины тема ревности и обид большая. Это желательно работать его супруги. У меня была ситуация, когда у человека была онкология в другой стране. Началось улучшение, потом я вижу, у жены характер ужасный, а он от нее зависит, и постоянно она на него сбрасывает. Я говорю, вы знаете, как-то нужно ему отключиться от жены. А он добряк, ну и так умер. Бесполезно. Так что, еще раз хочу подчеркнуть, хотим мы того или нет, но женщина – это символ чувственности, материального, значит, тема желаний. Мужчина – символ духовности. Это тема принципов, идей, идеалов и так далее. Как только женщина пытается перейти на позицию мужчины, то есть она живет не чувством, а идеей, тут же идет бесплодие. То есть мы биологически работаем в двух режимах. Поэтому, но когда женщина осознает, что вот она работает на чувственность, то тогда, чтобы преодолеть зависимость от чувственности, она устремляется к любви, а мужчина, чтобы преодолеть зависимость от духовности, также устремляется к любви. И вот тогда начинается реальное развитие. Если же женщина начинает в чувственность погружаться, она заваливает детей, через детей мужа, и первым погибает муж. Почему? Я долго думал, где же все-таки справедливость? Ну, должна же быть высшая справедливость. Женщина, она обижалась, женщина, так сказать, ревнует, дети портятся, а мужчина должен умирать. Почему? За что он расплачивается? А потом я понял, воспитал такую, получается. Значит, чтобы не болеть, мужчина должен правильно жену воспитывать. Значит, все моменты ревности и обиды он должен пресекать. И тогда все будет хорошо. Но, скажем, это отчасти, конечно, верно. В первую очередь, система резонанса. Если мужчина на женщину никогда не обижался, то если женщина начинает накручивать ревности и обиды, то, так сказать, будет страдать она. Так что первое условие, так сказать, здоровья, это если у него, так сказать, проблемы с сердцем у отца, значит, на жену обижался, это автоматически. Но все-таки внутреннее состояние женщины, оно очень много значит. Поэтому, когда сейчас приходят проблемные пациенты, я говорю, вы знаете, если жена будет работать, у вас будут изменения. А если, так сказать, она категорически отказывается это делать, то тогда внутренне вы должны как-то, ну, так сказать, увеличить дистанцию, разорвать, так сказать, вот тесный контакт, иначе тогда вы себя в порядок не сможете привести. Женщина там не возмущается еще? Ну что? А, это радует. В декабре, например, вы сказали, что у меня проблемы с сыном. Отношения с сыном стали мягче. Дочь перестала болеть. У него в школе у сына начались неприятности. Нет контакта со сверстниками. Скажите, с чем это связано? Дело в чем? Дело в том, что, еще раз хочу подчеркнуть, любая работа, она идет по-своему. Вот вы начали меняться, молиться за сына, он начинает меняться. Какое-то время идет положительный момент, потом поднимается пласт его детей, из его подсознания, скажем. Начинается обострение. Все нормально, работаете дальше. Если у него ухудшаются отношения со сверстниками, это что означает? Он зацеплен за отношения, за желание. Почему? Отношения, если у меня есть любовь, это развитие. Но развитие идет через конфликт. Конфликт – это травма. Поэтому, если у меня мало в душе любви, и я, соответственно, зацепляюсь за отношения, я их боюсь. Значит, я агрессивен подсознательно к тем людям, с которыми у меня отношения. И значит, они меня будут бить. А у детей это очень четко. Если ребенок подсознательно агрессивен, то дети тут же начинают его колошмать. Причем, чем агрессивнее ребенок внутренний, тем он сильнее скован внешне. Потому что если он внешне начнет проявлять агрессию, это не жилец. Поэтому детей, как бы природа интуитивно защищает. Чем скованнее ребенок снаружи, тем это уже означает, что он агрессивнее внутри. Если ухудшились отношения у него в школе, значит, вам нужно работать дальше и снимать зависимость от желания отношений. Прошу помочь мне излечиться от сахарного диабета, трофические язвы на ногах. Ну, давайте посмотрим, что было на начало лекции. Вам по потомкам загрузка очень большая. Очень большая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре. 14 раз выше смертельного темы желания. Идет на потомков до 7-го колена. То есть сразу могу сказать, что здесь, то есть когда загрузка только у вас, это лечится элементарно. Если сбросили на детей и внуков, это уже серьезно поработает. До 7-го колена, ну, можете представить, тем более 14 раз. То есть если просто вот сейчас уйдет диабет, то тут же будет смерть, скорее всего. Поэтому работать так же, ну, сейчас посмотрим. Внешний слой неплохой, но динамика, так сказать, за 2 часа все не может измениться. Еще раз хочу подчеркнуть, диабет это то же самое, это та же ревность, те же обиды, но если, скажем так, женщине изменил муж в прошлой жизни, она повесилась или убила своих детей, то вот тут-то уже в этой жизни будет диабет. Почему? Потому что в подсознании, то есть рефлекторно, такой взрыв ненависти, хотя она уже как бы головой-то пытается принять, а душа далеко не принимает. Мы не представляем, какая у нас душа. Душа – это наше подсознание. И душа, поверьте мне, гораздо медленнее идет за нашей головой. И тут уже, пардон, загрузка. Сколько загрузили, столько должны отработать. Но опять же, не по силам Бог испытаний не дает. Если, я скажу так, насколько у человека хуже ситуация, настолько ему дается свыше больше возможностей по ее преодолению. Если говорить... Вот я, так сказать, я всегда подчеркиваю, я один из самых худших пациентов для себя. То есть у меня состояние катастрофическое было с детства. Я не жилец был, я это видел. Перекрывался так вот интуитивно, чтобы выжить. Я должен был, так сказать, что-то понять, куда-то пойти. Я вот жил этим познанием мира. Потому что я четко понимал, что обычная жизнь для меня, ее просто нет. Я не выжил. Поэтому чем тяжелее у вас заболевание, тем больше, значит, вам уже даны свыше возможности по его преодолению. Остается только их реализовать. В чем, по вашему мнению, притягательность картины Малевича «Черный квадрат»? Посмотрим. В третьей книге вы пишете, что в местах складирования труб время меняет свой ход. А макароны – это те же трубы. Влияют ли они на полевые структуры человека? Их употребляющие. Но если их сварить, то, наверное, время уже не в таком аспекте работает. Но сейчас посмотрим, если человек потребляет макароны. Как это на него сказывается? Вы знаете, это мой уровень еще не дотянул до такого уровня, чтобы по макаронам отвечать. Ну, со временем, надеюсь, отвечу. А картина Малевича, я ее смотрел, сейчас помню. А вы знаете, там действительно, знаете, чем притягательно, судя по всему? Живопись, искусство – это всегда искушение зацепиться за красоту. Вот чем красивее женщина, чем она изящнее, тем меньше шансов у нее иметь здоровых детей. Почему? Потому что она начинает работать не на любовь, а на красоту, изящество, духовность, благородство, на будущее. И будущее теряется. Почему я в книге писал, когда пишут портрет, нужно сделать какой-то обязательный изъян, тогда не будет, человек не будет концентрироваться на красоте, и та женщина, портрет которой написали, выживет. Так вот, в живописи опасность красивости всегда была. И в этом плане Пикассо произвел революцию, когда начал вот такое что-то. И оказывается, это тоже красиво, но уже красота несколько другая. А Малевич своим черным квадратом будущее просто зарубил. То есть в чем смысл черного квадрата? В его концепции, ребята, мы уже все, что могли, написали, будущего больше нет. Все, черный квадрат, закончен. То есть это как бы символ прекращения будущего. Значит, зацепленность за будущее меньше. И значит, человек, который смотрит на черный квадрат, становится добродушным в какой-то степени. И значит, картина имеет право на существование. Потому что картина любая, она оказывает весьма сильное воздействие на человека. Вот смотрите, я сколько раз говорил, что если не можете справиться, напишите плакат, повесьте на стену, там, я прощаю других и так далее. А опять же, законы все же одинаковые. Я недавно, так сказать, был в Германии, узнал, там одна женщина большой вес. И ну, большой вес – это программа самоуничтожения. То есть она внутренне не принимает других и себя в первую очередь. И у нее идет уныние. И чем больше она унывает, что она толстая, тем она толще. Но это все понятно. Так вот, я не знаю, кто ей посоветовал, читал мои книги или нет, но он четко по системе сработал. Он ей говорит, это кажется немка, пиши каждый день 30 раз, я принимаю себя, какая я есть. И вот она писала, писала, никаких изменений. Она в это верить перестала, но тупо продолжала писать. И через 2 месяца вес ушел. Это к чему? К тому, что вот можно просто, так сказать, писать какие-то фразы, это будет работать. А с чего мы начали? Так сказать, в плане черного квадрата. Насколько, так сказать, влияет на нас живопись, настолько все, что мы пишем, также влияет. Если какую-то фразу пишу, то она на меня влияет. И картины, висящие на стене, это очень и очень серьезно. Поэтому многие, кто идет на красивость, они покупают картины, внешне слащавы и так далее, концентрация бешеная идет на духовности, на красоте. А потом человек начинает заболевать. Почему и платят огромные деньги за признанных мастеров? Потому что признанный мастер – это тот, кого обкатали коллекционеры. У коллекционеров потрясающая чувствительность, потрясающая. Я это видел по своим работам. Я писал, чуть о деньгах подумаешь, все, картину не беру. Просто написал от души, тут же со свистом улетает. Так что в живописи никогда не покупайтесь на внешний аспект. То есть картина, в принципе, хорошая картина должна всегда какой-то дискомфорт давать. В чем-то, где-то, как-то. Когда она хороша во всем, это уже проблема. Поэтому, когда вот, мне очень нравится картина Филонова «Святое семейство», а там ребеночка как-то вот так вот руки, все, думает, вот все хорошо, только вот еще вот нормально вот выровнять. А оказывается, вот это есть как раз тоже элемент дискомфорта. То есть всегда красота должна быть чуть-чуть ущербной. И она должна это осознавать. Тогда красота будет работать на любовь, а не на себя. Моей племяннице рассеянный склероз. Могу ли я помочь? Есть ли шанс выздороветь? У меня много родственников, у нас с мужем детей нет. Мужа зовут так, то у него 2 года назад обнаружили камни в почках. Опасно ли это для здоровья? Чем я могу помочь? Вот смотрите, что такое камни в почках? Это нарушение обмена веществ, скажем так, это засоление организма. Камни в почках и проблемы суставные, также нарушение солевого обмена, результат чего? Это та же тема, ревность, желание, жизнь. Нет детей, значит, огромная подсознательная концентрация, семья, дети, желания, сердце и прочее. Если, скажем так, у племянницы рассеянный склероз, это тоже тема ревности. Значит, что получается? По роду идет. Дело в том, что, скажем, кто-то из родственников совершает мощное нарушение. Значит, каждый из родственников это нарушение был готов сделать. И это бьет по всему роду. Не бьет только потому, кто вот внутренне настолько пошел вот к своему божественному, что он от рода уже закрыт. А так часто вот человек в роду делает нарушение, вымирает иногда весь род, если оно слишком серьезное. Поэтому, если у вас упоминается рассеянный склероз, значит у вас тот же самый рассеянный склероз, но на тонком плане, который идет как проблемы, сказать, суставные, камни в почках, тема ревности, обид, уныние и прочее, отсутствие детей. Значит, как здесь работать? В первую очередь, проходите те ситуации, когда у вас была максимальная вспышка чувств. Это половое созревание, первая любовь, брак, ну и главные события по жизни. И везде проходите всю перетряску, концентрируясь на любви, снимая уныние, недовольство судьбой, страх и осуждение. А потом молитесь за потом. То есть, в принципе, скажем, ну сейчас давайте ради интереса посмотрим. Так, значит, у племянницы готовность принять травмирующую ситуацию была закрыта. 7 раз хуже смертельно. То есть любую травмирующую ситуацию она проходила с агрессией к любви. Когда идет уже наработанный механизм убийства любви в любой ситуации, тогда свыше дают неизлечимое заболевание, которое каждую долю секунды должно давать травмирующую ситуацию, это шанс, что человек выхода нет, он все равно это начинает принимать. Значит, сколько сейчас у племянницы закрывается? Но изменения есть, даже не могу взять. Значит, динамика идет, а вот просчитать уже не могу, значит, поле поплыло. Но это хорошо, значит, и у племянницы идут изменения. Дело в чем? Насколько на серьезном уровне вы меняетесь, настолько масштаб изменений большой. То есть на внешнем уровне вы помогаете себе и только верхней своей части. На более тонком вы помогаете себе в глубине и уже своим детям. Еще на более глубинном уровне изменений вы помогаете уже своему роду. То есть степень ваша, глубина ваших изменений гарантирует, так скажем, спасение тех, кто рядом с вами. Вы на часы смотрите, да? Который час? 24. Еще больше времени, еще минут 15. Интересные вопросы. Хорошие вопросы, почему? Все нормально. Я еще буду отбирать. Просто понимаете, главное не интересный вопрос, а интересный ответ. Так что будем работать. У меня накопилось много вопросов. Даже записывал тетрадку по мере появления. Но перед отъездом решил написать записки, пропало желание задавать. Остался один. Как мне обрести божественную любовь? Вот про это я и говорил уже столько времени. Так, сейчас я, давайте так, уберу краткие записки по возможности. Значит, что здесь? Так, то же самое, как обрести божественную любовь. Вы знаете, что такое обретение божественной любви? В принципе, это нужно научиться все моменты, аспекты перехода от человеческого к божественному, узнать, что мешает, что помогает. Вот я, так сказать, когда на эти темы думаю, у меня приходят как бы какие-то нюансы маленькие, которые делает вот этот, скажем, переход более возможным. И в первую очередь нужно, понимаете, какая ситуация? Вот слепой человек ничего не видит, вот ребенок, вот он не видит фактически, просто какие-то пятна. Но он начинает общупывать, ртом пробует, потому что тема желаний здесь, почему в рот тянет, потому что это самая большая информация. И постепенно вот эта тактильная чувствительность прорастает в видение. То есть, оказывается, мы видим, у нас подрагивают все время кончики рук и языка. Если на какое-то мгновение транзит, мы перестаем узнавать близких, я бы это писал. Парадокс, но это факт. Значит, что получается? Для того, чтобы видеть, мы должны многократно к этому прикоснуться. Чтобы было ощущение видения Божественного во всем, мы должны это Божественное щупать. А чтобы Божественное ощутить, мы должны момент человеческого забыть о человеческом. Поэтому каждый момент краха наших желаний мы должны использовать для ощущения, ощупывания Божественного. И потом в какой-то момент мы начинаем его чувствовать, а потом видеть. И вот момент, когда мы его видим, ощущение как бы непрерывного полета начинается. Здесь только очень важно не пинать человеческое слишком. Я уже там, все, мне это не нужно. Потому что развитие, оно идет через человеческое. Поэтому пренебрежительно к человеческому относиться нельзя. К нему нужно относиться как к ребенку, которого нужно любить и воспитывать. А не как чему-то неприятному, что, так сказать, нас делает хуже. Дочь одаренный музыкальный человек, учится на фортепиано, но не любит заниматься. Устаем заставлять. Не привыкла работать. Вы понимаете, вот я смотрел у одного, так сказать, знакомого. Девочке преподавательница говорит, дочь великолепно играет. Раз в неделю всего занимается на фортепиано, но, говорит, она уже может на конкурсах выступать. А девочка отказывается категорически. Вот я смотрю, с чем это связано. А у него, там, 10 лет назад он был нищим, и сейчас он весьма и весьма состоятельный человек. И тема зависимости от судьбы его начинает пробивать. Он на этом концентрируется. И, соответственно, у девочки там зацепленность за судьбу благополучную раз 5-7 выше критического. Поэтому для нее любое вот, как бы удача, благополучие, концентрация на ней – это ее возможная гибель. Поэтому она не хочет учиться. Вот ситуация. Значит, в каком случае дети не хотят учиться? Когда, скажем так, тема судьбы слишком явно видна, вот родители зацепились, скажем, мать все время унывала, вот то плохо, здесь не получилось, и вот так по жизни несколько лет у нее был период. Обида на судьбу. Ребенку нельзя иметь благополучную судьбу. А учеба, любое проявление талантов, это резкая вспышка благополучия. Потому что благополучная судьба в основном реализуется как? Квартира очень сильно в этом плане. Известность, успех. Так вот, известность и успех они убивают человека очень быстро, если у него моменты, особенно по родителям, моменты уныния проходили. Вот я смотрел, гений, он созревает где-то 7 поколений. 7 поколений родители должны правильно себя вести, правильно проходить ситуацию. И если, скажем, вот он уже сформирован, а мать накрутила обид в юности, уныние, недовольство судьбой, или осуждение тех, кто чистил ее сознание, то есть несправедливо отнеслись, предали, все, получается так. С одной стороны, гениален, а с другой стороны, не должен быть известен. Ну, как пример, скажу с Цоем. Работал в кочегарке, все было нормально, пошла известность, слава. Все. Значит, что получается? Известность – это очень большая опасность. Может ли человек стать известным? Потому что хорошо учиться, проявлять успехи, это уже какая-то известность, как для себя, это риск улучшения по судьбе. То есть, если у родителей были моменты долгого уныния, если они где-то, так сказать, на судьбу обижались, если они не могли прощать вот краха надежд, идеалов, нравственности, морали, то значит уже ребенку будут закрывать возможности славы, успеха и всего остального. Так что от того, насколько мы, так сказать, правильно анализируем жизнь и правильно относимся к себе, вот Моцарта заставляли, да, талант? Заставляли. Что дальше? Сверкнул и умер. Почему? Потому что, скажем так, вот если судить, у него тема желания была колоссальная. А музыка, известность эту тему развивает. И он интуитивно не хотел учиться. Значит, еще раз хочу подчеркнуть. Для того, чтобы нормально учиться, для того, чтобы быть талантливым, нужно иметь запас прочности. Он формируется, как правило, родителями. Но лично сам человек, скажем, может хотя бы по системе звонков определить, вот, скажем, у меня начинается талант и известность. Если не появилась резко зависти, претензий и так далее, значит, я могу выжить. Если как только появилась какая-то известность, тут же начинается или пропадает желание что-то делать, или начинается зависть со стороны других, или кто-то начинает как-то резко отравлять жизнь, значит, это уже знаки. У меня могут начаться серьезные проблемы. И насколько я начинаю приводить себя быстро в порядок, насколько можно быть дальше известным. Так, что еще? Давайте покороче записки. Моя мама не хочет ходить в церковь и никак не может прочитать ваши книги. В чем причина ее неподготовленности? Еще раз говорю, любая информация серьезная дает травму. А человек, который настроен на то, что счастье – это только плюс, это только стабильность, это только хорошо, он эту информацию воспринять не может. Значит, насколько вы любую травмирующую ситуацию будете проходить, сохраняя любовь, настолько это передастся вашей матери. Вот и все. Сын при рождении не опустились яички в кептрахизм. Сейчас 10 лет. Значит, там загрузка идет не только по сыну, но еще и по внукам. Дело в том, что любые проблемы с мочеполовой системой – это, опять же, ревность или нежелание жить. Или... Но, как правило, если идет момент уже, скажем так, вот у меня прошла тема ревности, обид и прочего. Если она прошла не очень сильно, то нарушения идут функции. Более серьезно – функция уже стабильно нарушается. Еще более серьезно – уже идет органика. Если при рождении проблемы с мочеполовой системой у ребенка, значит, у родителей явно моменты агрессии друг к другу, к другим и к себе были очень сильные. Значит, проживите заново все ситуации, когда вас лечили через карцеровской любви. И принимайте. Тысячу раз прощайте, снимайте уныние, молитесь за своего ребенка. Тогда, да, хотя бы, даже если сделана операция, последствия уменьшите. Вот меня, так сказать, недавно попросили посмотреть мальчика, у которого тоже была исходная проблема. У мальчика, хотя ему сделали операцию, все нормально, у него была смерть в поле. То есть прохождение травмирующей ситуации он никак не шел. И вот я матери и бабке объяснял, говорю, понимаете, вы сделали операцию, мальчик нормально внешне, но внутреннее-то состояние тоже. Значит, если вы внутренне его душу не очистите, потом будет очередная проблема либо у него с телом, либо у вас. Вот у меня была женщина, которая пришла на прием. У нее у ребенка да, Значит, проблемы с сердцем, это называется порог сердца. Вспомнил. У ребенка порог сердца. Мать долгие годы готовилась к операции. Сделали операцию, прошло несколько месяцев. Все чисто, никаких осложнений. У ребенка все прекрасно. У матери уплотнение в груди, диагноз рак, операция, ко мне пришла с метастазом. Почему? Я говорю, понимаете, вот эта обидчивость, вот эта огромная зависимость от основ человечества, от первородной игры, у вашего ребенка была незаконна. Значит, для того, чтобы появились дети, нужно пройти испытания. А испытание ребенок не пройдет, потому что будет обижаться. Значит, если заблокирована будет обида пороком сердца, пройдет испытание, будут здоровые дети. Или просто, даже не имеет значения, будут дети или нет, но душу очистят. Мы развиваемся постоянно через очищение души. Душа загрязняется, мы вырождаемся и в этой, и в следующей жизни. Так вот, возможность прохождения очищения у ребенка закрыли, убрав порог сердца. Значит, ребенок не проходит испытания, и идет откат на вас. Поэтому научите ребенка не обижаться, тогда у вас онкология уйдет и метастаз будет. Схема-то простая. То есть мы приводим души детей в порядок, мы здоровы. Мы заваливаем их неправильные отношения. Валятся и дети, и мы. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Очень важно серьезное, скажем, продуманное прохождение жизненных ситуаций в детстве и юности. Дальше. Вот выйдите, так сказать, и посмотрите на ваши рефлексы, когда вы на улице находитесь. Вот я такой же пациент, сказать, мне Бог дал возможность видения, но мое состояние весьма-весьма, сказать, не то, которым я считаю, оно должно быть. Но вот я недавно заметил уже улучшение. Я лечу в самолете, и впереди начинает, сказать, вот крест вот так, бах, думаю, значит, сидит ребенок, уже тем, вот если в самолете ребенок один, вот всегда сядет передо мной, будет кресло. Я понял, почему, потому что я раньше летел в самолетах, я... Ну, жутко нервно реагировал, когда вот есть люди, вот, раз, на кресло, придавит, как лягушку, и думаешь, я что в теле? А поскольку я все-таки крупный человек, меня это всегда мучило. Вот эти остаточные моменты, которые были лет 10 назад, они сейчас вылезают. Вот попадается ребенок, и вот он измывается. И вместо того, чтобы спокойно все это принять, я пытался бороться как? Вот сяду, как я должен по закону сидеть, коленки выставлю. И он на мои коленки налетает, где лозит, начинает там еще сильнее, а я с коленки держу, вот начинается такая проблема. Вместо этого спокойно брать коленки, принять ситуацию. Вот. А тут получилось так, но ребенок начал уж более агрессивно, просто с размаху кидается. Вот. И я так коленку поставил, думаю, может быть хотя бы полегче. Мальчик сидит, мальчику лет 10, разворачивается и начинает локтем через кресло по моим коленкам. Ну, раньше я не знаю, как бы я среагировал, а здесь я наклоняюсь. Я колени убрал, кто тебя воспитал, почему так, хамишь и так далее. А вы ваши коленки. Я говорю, мальчик, ты, так сказать, все-таки выполняй правила, так сказать, поведения. Коленки убрал, ну и он как-то резко успокоился. Так что я обратил внимание, у меня совершенно не было вот этой ярости, раздражения. То есть я в первый раз, вот рефлексы мои изменились. Я в момент, когда обычно должен раздражаться, я вместо того, чтобы раздражаться, я спокойно сделал замечание, и вот этого у меня нет. Потом я посмотрел мальчика, вот, кстати, потом я понял, почему он так реагирует. У него зацеплено за желание в 12 раз выше смертельного и смерть в поле. То есть он любую ситуацию, которая ущемляет его желание, воспринимает абсолютно штуки. То есть он несчастный ребенок, ему можно сочувствовать, какое тут раздражение. Вот. Но это к чему я говорю? Потому что вот насколько, если бы я с такой же, скажем, яростью, как он, внутренне вспыхнул, я бы до 12 бы доводил себя. То есть, надо, понимаете, вот человек, у него 13 раз выше смертельного тема желаний. Вот с какой скоростью он на вас налетел, если вы постарались ответить так же, значит, у вас тоже должно быть в 13 раз выше смертельного тема желаний. Если она была в 3, вы ее сделаете в 13 очень быстро. Так вот, умение неадекватно реагировать на обиду, давать гораздо меньшую агрессию, чем тот, который на вас налетает, это умение не увеличивает зависимость от желания, а уменьшить. Вот это очень и очень важно. То есть ваша защита в агрессии всегда должна быть меньше, чем у того, кто на вас, говоря нашим нынешним языком, наехал. Сейчас уже политики говорят, дипломаты и прочее. Так вот, насколько вы всегда проигрываете в агрессии, настолько вы выигрываете во внутреннем состоянии. Ну давайте сейчас опять этим воспользуемся. Еще раз работаем, на сегодня достаточно.